Глава 4. Часть 1. В себя приходил с трудом, судорожно рывками. Болела каждая клеточка тела. Казалось, меня пропустили между двух катков, став собачатина по-корейски. Это когда животное бьет палками несколько часов кряду, дабы мясцо стало мягким и сочным, кровью пропитанным. Зато оно потом между зубов няшек не застревало. Хоть и не любили они про такое говорить. Ми-ми-ми. Суки. Первое осознанное чувство. Щеку и висок холодило нечто мокрое. Вытягивало жизни. Еще несколько бесконечных секунд сопротивления деревеневшего тела. И смог его победить. Открыл глаза, а потом даже чуть пальцами пошевелил. Оказалось, лежал на левом боку, явно на земле. Взгляд начал фокусироваться, и отдельные предметы стали проступать через темно-фиолетовое марево. Впереди маячили неясные тени, которые вдруг одного момента превратились в сюрреалистичную картину. Если бы мог, то потряс головой, прогоняя наваждение. Метрах в 3-5 от меня стояла толстая жерди и тонкое бревно, которое вкопали рядом с палаткой работники Валентина Честного. Деревянный фонарный столб, на земле, прислонившись к нему спиной, сидела Ирия. В глаза сразу бросалась мертвенная бледность лица, брони на девушке не имелось. Зато из плеча торчала рука кинжала или большого ножа. Из-под лезвия на тонкой блузке бежевого цвета расползалось темное пятно. Тут меня опять замутило. И мысли непонятные. Фонари. Их должно быть 5. Фонари и 5 аптек. Столько нужно, чтобы прийти в себя. Не знаю, как долго данное состояние продлилось, прежде чем зрение появилось вновь. Но теперь окружающее пространство наполнилось звуками. До этого момента лишь невнятное сопение в абсолютно пугающей тишине. Прогресс налицо. «Ладно, я все понимаю. Завела себе 2 мопсиков, возишься с ними. То с одним, то с другим. Да черт бы с этим! Они чистые! Но эта подруга уже дно. Самое-самое дно. Бледный провал или марсианская впадина, как говорят на Земле. И это такой плевок мне в лицо, когда я тебе...» Проявилась еще одна фигурантка. Явно представительница сестер в юге. Как определил, они все практически под копирку, а так как клоном, мать их. Но главный опознавательный знак — глаза необычайного сапфирового цвета, которые, казалось, излучали его. Волосы у девушки даже не зеленые, а бирюзовые. Что вообще произошло? Откуда они здесь? О чем говорят? И почему не оказывают помощь своей коллеге? Рой вопросов и ни одного ответа. Я абсолютно ничего не понимал. Последнее воспоминание — вспышка боли слева. Непонятная девка продолжала засопливенно истерить. «Так любишь грязь, да? Да? Тебе не нравится чистота? Ведь я ради тебя все готова сделать, все отдать, даже жизнь. А ты, ты вместо меня выбрала его. За ним бегаешь!» Обличительно тыкала она указательным пальцем в Ирию, взирая на нее сверху. Та лишь попыталась что-то прохрипеть, говорить явно не могла. «Нечистоты, грязь! В хлеву прописалась практически. Отстойник! Отстойник! Так ты ее получишь по полной программе. Грязюки, по самую маковку. Бегала за этим вонючим членом, и его тоже получишь. Сейчас вырежу, забью тебе в рот. Родная моя, подарю тебе незабываемое ощущение. Сдохнуть от грязи даже в гландах. Сразу в свиной рай». На меня никто внимания не обращал. Почувствую себя элементом интерьера, мать его. Этим постарался воспользоваться. Неизвестно, враг ли мадам или мадемуазель, но 100% не друг. Исцеление. Легче, чуть-чуть, но легче. Следующую процедуру подобного рода вы можете применить по отношению к себе не ранее, чем через 29 секунд, 28, 27. Вот сука-то, а если у меня полминуты? Состояние здоровья улучшилось настолько, что удалось прочесть открытую информацию о девушке. Амина Декс, чистая. Ее я не знала, впрочем, да и никого не знала. Только ответов на вопросов не прибавилось, ни единого. И мысли тяжелые, неподъемные, грузные. Главное, какого хрена тут творилось? Второе, что случилось? И это самое литературное из тех матерных эпитетов, которыми сыпал. «Амина, ваш приказ выполнен. Все 3 торговцев мертвы. Все сделал просто. От ментального удара они еще не отошли, поэтому голову назад и по глотке, по глоточке. Использовал демонические клинки». Неожиданно раздался поблизости звонкий, почти мальчишеский голос. И столько в нем вожделения, наслаждения послышалось. Смысл сказанного сначала не дошел, только потом заставил похолодеть. Черт, неужели демонопоклонники настолько быстро сработали? и действуют так открыто, у всех на виду, сколько их всего, сколько. Да плевать на количество, когда ни рукой, ни ногой не пошевелить. От ужаса бессилия даже короткие волосы на голове пришли в движение. Они меня тут точно тогда на шашлык-башлык пустят. «Никодим?» — спросила строго тварь в женском обличии, который предварительно загнал еще глубже рукоять кинжала в плечо подруги. Отчего-то дернулась, из груди вырвался едва слышный стон, а струйка крови из левого уголка губ заструила сильнее. «Сука какая, а!» «Приткнул, как вы и говорили, похитителем. Он тоже пока не очнулся. И так еле-еле дышит. Думаю, максимум минут через 10 тоже отойдет прямоват, прямым рейсом. Вот будет потеха», — отчитался урод. «В любом случае, купол непроницаемости еще час продержится, так что время у нас есть. Если даже что-нибудь, здоровье магу я всегда поправить успею. На него сканер нацепил и часы синхронизировал». Наконец, говоривший попал в поле моего зрения. Высокий хлыщ с длинными распущенными волосами до плеч, блондин. И тоже глаза сапфирового цвета. Броня, в какой Ирию всегда встречала. Что еще, перчатки без пальцев? Были и такие. Интересно, но никакой печати зла на лице молодого человека, человека ли, не лежало. Вполне себе благородная. Про такие говорят в народе породистая моська. Ничего себе смена подрастает в севере, на страх всем врагам. Морально-этические качества, как и волевые, на высшем уровне. Сука, он ведь убил и Валентина Честного, и его двух помощников. И Никодим скоро отъедет. Дела. А если все так, то мой потом черед. Только теперь стало ясно, чей член Амина решила использовать в качестве кляпа. Пробрала до глубины печёнок. Нет, что ни говори, есть слабые места. Есть. Исцеление. Но ничего не произошло. Объектов для применения заклинания в радиусе его действия не наблюдалось. Видимо, магический фельдшер счёл меня готовым к новым подвигам и свершениям. И очередным сотрясением и ранением, и переломом. Хотя до сих пор не получилось пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже голову приподнять. Да что это? Руку в запястье не мог согнуть. Башка тяжелая, как в детстве у деда-кузнеца на ковальне. Огромная монолитная железина, всем своим видом внушающая надежность, проверенную веками. Как по ней ни стучи, ни бей хоть чем, целёхонькая. Похоже, приходит хана. Не дождетесь, суки. С первых часов на Нинея все пытались убить, а тут какая-то баба и такая же вторая. Теперь стало понятно, почему я думал, что в рядах не медсестёр одни девки, там и мужчин, членоносцы обликом такие же. И они сейчас меня? Накручивал себя, вспоминал у всех, кому еще долги раздать нужно. Член ему отрежу, как ты так обещала бабёнка. Это я тебе все чересла до самой матки выверну, чтобы не могла рожать таких же больных на всю голову тварей. Очищу мир, мать его, так. Презрительно скорченные лица и метроном. Грязный. Хрен вам всем по рожам. Я черный, как та тьма. А чего-то доказать самому себе цветовую принадлежность казалось сейчас самым важным делом в этой жизни. Вся накрутка заняла не больше нескольких секунд. И усилия не пропали даром. С болью и с оглушительным звоном, будто вдарили кувалды по огромному колоколу, пришла вдруг уверенность. Я могу. Да, я могу. И тело начало пусть понемногу наслушаться. А чего-то знал 5-10 минут и полностью обрету над ним контроль. С утихающим гулом в ушах раздалось звонко. «Что с ним делать будем, Амина?» Ткнул глист, надели Криомэн 75-712, чистый, пальцем в мою сторону. «Должен еще минут 40 бревном проболтаться, тем более это грязь двухдневная. Подтащи его сюда, ближе, чтобы в последний раз голубки налюбовались, намиловались, глазки в глазки». Тут же последовал приказ доброй девочки. Мозг работал как компьютер. Теперь понял, а ведь это превосходно, когда мысли разделяются на несколько потоков. Один боролся за окончательный контроль над телом, а второй, третий и четвертый просчитывали варианты. Уж не про то ли говорил в своё время Фёдор? Что я имею, что я могу? Я все могу, пусть и имею мало. Но самый главный чит — мозги, они на месте. Проанализировав не один десяток вариантов, план сложился окончательно. Самое главное — арты. Придурки даже не обратили внимания, да и не сочли нужным с меня что-то попытаться снять. За плечами ниндзятто, в подсумке жало, в слоте бестия. И еще, чтобы удача на моей стороне продолжала оставаться. Родная моя, помогай вывозить, а я тебя потешу. В любом случае, молодому ублюдку меня хватать придется либо за шкирку, либо за руку. А я уже дал перчаткам искателя приказ принять второй носимый вариант, который без пальцев. Нет, мысленное управление — это вещь. Боялся, как бы приготовления не заметили, но никто внимания не обратил. Теперь замер, выжидая нужного момента. Не проморгать. Нет, все же реальный урод, Мэн. Не удержался, наградил меня пинком по ребрам, На боль я не обратил внимания, или Сен заблокировала все ощущения, кроме необходимых для достижения цели. Наконец-то с диким восторгом, как зверь в засаде, который понимал, вот она, дичь, и ей никуда не деться, я почувствовал прикосновение к шее обнаженных пальцев. И такое нежное мерцание, дарящее почти настоящее безмерное наслаждение. Внимание! Успешно применена руна «Отложенная смерть». Текущая цель Криомен 75712. Укажите время до начала активации второй фазы воздействия. После данной процедуры отмена невозможна. Хорошо, хорошо. 20 секунд тебе, шкет. Ты уже труп. Меня тащило. И потащили. Зачем давать ему время? Можно ведь по нулям было сделать. Пока я сам ходить не в состоянии. Вот пусть напоследок сделает правильные вещи. Хотя ему такое точно не зачтется. Хороший, хороший отморозок. Во славу холода, мля. Вот-вот, красава. Ближе, ближе. Волочащихся по земле ног я пока не чувствовал. Но главное, я смог так и не просто пошевелить рукой, но немного ее напрячь, согнуть в кисти. Владеть телом получалось все лучше и лучше. А враг даже не заметил. Хотя он же покойник. Мертвецы не потеют. Бабе бить нужно по ногам, не только потому, что они маячили большую часть времени перед глазами, и теперь я их четко представлял. Нет, они всего лишь находились в зоне уверенного поражения. А сапожки-то? Какие сапожки? Ну, конечно, лучше бы за шею. Вот только до нее еще дотянуться нужно. Максимальная длина цепи жала 2,7 метра. Точно, должно получиться. Меня поставил также за шкирку на колени напротив Ирии. Тип, уверен, довольно осклабился. Девка только открывала рот, чтобы изречь очередную хрень, а я уже начал действовать. Респиратор, жало скорпиона, подчинение стали, острые грани, атака! И перед глазами четкий, ясный образ, как серповидный кинжал молнии вырывается у меня из руки, обивается вокруг ног Амина и... тумана. А затем рывок, бисельно заваливаясь назад. Есть контакт, есть. Чуть слабое сопротивление я почувствовал вместе с громким тонким визгом, переходящим в ультразвук. Амина звала на помощь мамочку. Хм, папочка тебе с ремнем в помощь, твари. Из-за плотной пелены тумана ничего не получилось рассмотреть. Рядом со мной раздался глухой звук, будто мешок с чем-то сыпучим на землю уронили. Вот и тебе, мэн, крышка. А трясущиеся руки, обретя пусть и посредственную, но подвижность, шарили по поясу, проникли в подсумок. Вот он, заветный флакон от Федора. Без всякого труда сорвал зубами пробку. Она подалась на удивление легко. Наверное, специально сделано именно на такие случаи, когда пациент скорее мертв, чем жив, но ему потребовались экстренная медицинская помощь. Судорожный глоток, второй, а затем все тело перекурочило настолько, выть хотелось, как и сжаться в позе эмбриона, и так же, как Амина, орать и звать маму, снова выть, не дождетесь. И стоны из моей глотки не вырвется, пусть хрип, пусть, безумие опять накатило такой волной. Хорошо, что оно продолжалось не более 5 секунд. Плеть после этих незабываемых ощущений казалась смешной, забавной штукой. Когда густой туман исчез, так же мгновенно, как и появился, я стоял на ногах, был бодр, свеж, юн. Энергия била ключом. Очень-очень злая энергия. Ирия с каким-то ужасом смотрела, как возле ее ног пыталась ползти недавняя мучительница. Неужели я в ее взоре прочел жалость, желание броситься к подружке, помочь? Совсем с головой беда. Кровь, кровь, кровь, вокруг. Сколько ее в этой дуре? Да, ножки-то обрезала ровно по центру голени, обе. Они стояли вполне себе спокойно, мило чуть расставленные до этого хозяйкой. Как лазером прошелся. Нет, милая, далеко не уйдешь. И заткнись уже, тварь, не верещи. Этого момента и ждал, чтобы видеть цели. Жало и оглушение. Стальная молния вырвалась из руки, на сей раз в ход пошел груз. Нет, нужно учиться владеть такой штукой. Это шахматы любому. Теперь только смог нормально осмотреться. За куполом вполне себе равнодушно стояли два бараса и панголина. Обернулся. Жеребцы тоже не пострадали. Не рвались к оновизи, но ушами стригли. Дальше. Палатка вроде бы целая, на месте. У фонарного столба дальше валялся бесформенной грудой труп одного из работников Валентина. Перевернутая телега, вокруг разбросаны вещи из рюкзака. Сумка от Вилли не порвалась, но чего-то оказалось практически возле границ купола, по которому то и дело пробегали ветвистые ярко-желтые молнии. А вот и сам торговец, точнее тело, лежащее на животе. Гад отрезал голову и поставил сверху на спину, глумясь, еще и сигарету в зубы вставил. Неожиданная и непонятная мысль. Хорошо умер человек, не приходя в сознание. Вот и наставник под навесом обеденной зоны. Мэн пригвоздил его к жерди, как и Ирию, каким-то вычурным черным кинжалом с затейливой рукоятью с бордовым пульсирующим кристаллом в навершии. Бросился к Никодиму со всех ног, хотя нас разделяло метров 7, может 10. Так рванул с места, даже комья влажной земли из-под подошв в разные стороны летели. Точнее, расстояние покрыл в 3 прыжка. Ирия пока протянет. А вот тот, точно если отъедет, будет мне трындец. Не знаю почему, но чувствовал дыхание смерти, связанное именно с переходом в мир иной учителя. Что эти куры замышляли, я не знала, но точно сами поставляться бы не захотели. Скорее всего, именно я готовился на роль козла отпущения. Подстава какая-нибудь? Чёрт его знает. Жаль, раньше в себя не пришёл. Сколько прошло времени, пока был без сознания? Хрен его знает. Ведь Ирию нужно было ещё и победить? Содрать с неё броню, провести воспитательную беседу и так далее. Голова наставника была бессильно опущена на грудь. Дыхание слабое-слабое, и пульс такой же. Резким рывком выдрал кривое лезвие оружия из плеча, и сразу реаниматор. Мне они всё равно без надобности. Неуместная рачительная мысль. И зачем только деньги тратил? Вот за этим. Наконец, тело жертвы перекорёжило. Я его придержал, чтобы не завалился на землю. Но есть контакт. Жизнь возвращалась, судя по начинающим разведчикам. Дальше. Бросился обратно к раненой девушке. Ещё один укольчик. Тоже сначала выдернул оружие. Здесь обычно обоюдоострый, пусть и явно дорогой прямой кинжал. Вначале задумался о лечебных процедурах, которые необходимо было применить. Хотел даже от избытка чувств её средством пламенного подлечить. Но голос разума остановил. «Чистая, значит, химию воспримет нормально». Её любовница весь этот бедлам устроила. Вывозите сами, суки. Пока пострадавшие приходили в себя, кристалл Смена затолкал в хранилище. Рядом с телом Долиноволосого проявилось ещё 2 арта, их подсумок. Дальше сдёргивал сестры с членом, всё включая доспехи. Для их снятия потребовался малый кристалл. На такое не жалко. Без брони юнец, а точнее подлец и шакал, оказался ещё худее. Цеплячья тонкая шея с огромным кадыком. Не успел вырезать. Такие же тонкие скелетонские ручки и ножки. Узкая впалая грудь. Мэн, хоть Конану представься. Тебе это брутальности не добавило бы. Не там гёрл или транс назваться. Но это от злости. И неудивительно, у меня у самого за плечами в 3 дня кладбище появилось. Но всему есть предел. 3 беззащитных человека, походя, вот эта сопля зарезала, как кур. Да и тех, чтобы употреблять пищу, убивали, а не просто из любви к искусству. И злоба внутри, лютая злоба. Лишил я клан перспективного члена. Но ничего, ты сейчас годишься. А потом ещё одну мадам в объятия холода отправлю. Быстро все трофеи забросил в палатку, вернулся и... обомлел. Ирия, которая уже немного пришла в себя, в отличие от Никодима, вместо занятия чем-то полезным сидела на земле, баюкала Аймину и повторяла. «Всё хорошо, моя девочка, всё хорошо. Не бойся, я с тобой». Из обруков и ног раненой кровь уже не хлестала. Уже её вылечила? Или тоже автоматическая аптечка у твари сработала? Если кто-то бы сказал, что я изумился, он бы погрешил против истины, ибо это был шок. Тебя хотели убить страшным способом и готовы были это сделать, а ты... Сплюнул. Но меня это вряд ли остановит. Как там ведьмы верещали? Кара? Она самая. «Да что эта сучка тут творит? Милая, хорошая, родная красотулечка ты моя!» В это время приковылял наставник, взгляд которого плыл. Он явно до конца не понимал, где он и что происходило вокруг. Всё же Федины зелья лучше, пусть и действуют жёстче. Или дело в полученных ранениях. Я за ногу подтащил кадета или стажёра прямо к Ирии. «Прости меня, пожалуйста, ну прости!» ныла Амина, смотря огромными глазищами на подружку. «Тихо, моя хорошая. Всё теперь будет хорошо», — ворковала та. «Это вряд ли». Жёстко и чётко произнёс я, проговаривая каждое слово, выплёвывая их. С ненавистью посмотрел на обеих, и неожиданно проснулась весёлая злость. Не обратил внимания, только сейчас понял. Я ведь ничего не ощутил по отношению к сестре вьюге, даже когда увидел её приколотой к столбу. Только сочувствие, обычное человеческое желание освободить, помочь. И никаких взоров горящих, ёкающих сердец, как и полагал. Но до последнего не хотел сам себе верить, всё дело в волшебных пузырьках. Феромонах или специальных характеристиках, которые перестали на меня действовать. Так? Стерва. «Ты её не тронешь», — категорично заявила Ирия. Но в глазах уверенности не имелось. Как и у подружки на руках, в них сразу заплескался ужас. «И кто мне помешает? И что меня остановит?» — спросил спокойно, а ярость уже готова была выплеснуться, перехлестнуть настоящее звериное, от которой жутило и начал бояться самого себя. потому что столь сильная эмоция застлит глаза настолько, что тебе становится плевать, кого и как отправлять в чертоги холода. «Например, я!» — раздался за спиной знакомый голос, а меня в этот миг парализовало. Как стоял, так и обер, и ничего не мог поделать. Деревянный, мать его, так или бронзовый. Опять подлое чувство бессилия, едва не до слез. «Никодим, покури пока в сторонке». Последовало следующее указание. «Макс Северный. И как он здесь оказался?» «Зашел на огонек. Они заодно, точно заодно». «Это...» — хотел возразить наставник, но его остановил парень властным. «Я сказал, покури в сторонке». На последнем словосочетании нажим. «Это приказ. Сейчас совсем разберемся. Оставь, пусть пока побудет так, а то с горячки еще что-нибудь вытворит. Не хотелось бы калечить перспективного черного. Ирия, что здесь происходит? Отвечай!» А вот этот голос был незнаком. Но его хозяйка вскоре очутилась в поле моего зрения, схватив сестренку за подбородок, подняла вверх его, впилась взглядом в глаза девушки. «Алиэль, Ненни, чистая. И тоже сапфир, и фигура такая же, броня идентичная, волосы только пепельные». «Пошли-ка, подруга, поговорим», — опять приказал Макс через минуту. Я думал, он обращался к бывшей жертве произвола, оказалось, к спутнице. Обо мне, понятно, все забыли. Я так и продолжал стоять со злой ухмылкой. Памятник, блин. И в голове рой вопросов, сколько всего их притащилось. И с какими целями? Хотя раз наставник пока не выказывал возмущения, то ничего необычного. Следственные мероприятия? Но почему тогда со мной так обращались? Назначили виноватым за резню сходу? Или думали, что я в полном неадеквате? Мог смотреть только в одну точку. Хорошо удалились прибывшие недалеко. Говорили приглушенно. И думали, их никто подслушать не сможет. Я уникум? Вот ни в жизни не поверю. Почему тогда такие меры безопасности детские? И никто не предполагает, что их тайну может кто-то еще узнать? Или просто меня вообще никак и никто в расчет не принимало? Тоже хорошо. Обратная сторона веры в собственное тотальное, абсолютное превосходство над грязными. Стереотипы, особенно в которые веришь сам, они порой сильнее разума. Поэтому и действенны, как ничто иное. Именно этот фактор и выступает причиной даже в моей реальности, что СМИ и пропаганда работала именно с ними, а не с логикой и знаниями. И мысли — вот мой реальный козырь, особенно на первых этапах. «Что здесь произошло? Полный отчет, полный!» Выдохнул яростно Северный. «Сейчас. Вот, смотри, это запись, которую Ири только что переслала». Вполне спокойно и даже чуть устало ответила Алиэль, мол, чего пристала. На 5 минут воцарилась тишина. «Твои предложения». Раздалось спокойно, видимо, ознакомился с материалами дела. «Грязного нужно убить», — категорично заявила дамочка и зачастила, будто оправдываясь. «Нам лишние глаза ни к чему, Ирия будет молчать. Поклялась через ЦК. С Никодимом сложнее, но попробуем договориться. Нет, ты знаешь, что делать. Амину уберем из Норд-Сити, а после мертвого сезона, когда вернется, то никто и не вспомнит. Да и...» Выходила у сестер какая-то между собой связь имелась. Или так быстро мы саги строчили. Расстояние, в принципе, позволяло. Убить. «Я ничего не могу, твари». «Ты идиотка», — перебивая, даже не спросил Макс. Констатировал. «Убить? Серьезно? Хорошо, и кто это сделает? Кто возьмет грех на душу?» «Да хоть и я, делов-то». «Действительно, как высморкаться и даже кулаки не сжать». «Сколько у тебя рейтинг, клановый?» — последовал неожиданный вопрос. 6500. К чему это ты?» — гордо сквозило в голосе. «А у него минимум десятка. Десятка, понимаешь?» «Как?» И несколько изумления послышалось в голосе, скорее в нем сквозила обида на несправедливость бытия, тут же без пауз последовало другое решение проблемы. «Тогда запугать? И клятва?» «Так, раз заднюю включила, значит, они подконтрольны общим правилам. Что там ей грозило? Пустынные черви? Как вариант. Боитесь, суки, вот и боитесь. А еще пришла мысль, нужно какой-нибудь арт добыть. При активации, чтобы вокруг меня рождался филиал ада, пусть и мне хана при этом наставала бы. Чтобы забрать с собой как можно больше врагов, но настроение чего-то пошло вверх. Мог бы, улыбнулся. Значит, и на вас есть управа. Пытками, например?» «Это вряд ли». Явно развеселился Макс. «Когда тебе плевать на смерть от слова совсем, когда у тебя есть харакири, да и даже без него ты творишь в безвыходной ситуации такое. Он даже меня смог впечатлить, а я инквизитор, старший инквизитор. Смотри и учись стойкости и духу. Опять продемонстрировал отснятый учителем ролик, затем последовал вопрос. Зачем твоя идиотка полезла к нему вообще? Тем более он под Плабиным. Вы хоть представляете последствия, если Фёдор узнает? Фёдор, Фёдор, мать его! Затем совсем по-мужски выругалась бабёнка, чисто. Да ещё феминистка отмороженная. Это следовало из длинной речи о всяких мужеланах, потерявшим своё место, уготованное судьбой, где, понятно, умные, сильные, независимые женщины знают лучше, как нужно всё решать. Представители сильной половины, отчего-то несмотря на приверженность к ценностям ЛГБТ-сообществу, все как один не могли пропустить мимо себя ни одной юбки. Через что и проблемы. Не помнил, придумали ли название женскому шовинизму. Вот тут он проявлялся в полной мере. «Везде этот хряк, импотент!» Пыталась ему таких девочек подложить. «Вот скажи мне, Макс, у него нюх на самых безбашенных? Всё отмороз дееспособный в Норсити уже под себя подгрёб. Он ведь на них летит, как муха на говне. Не успеет появиться, то тут как тут. Собирает всех. У нас Лидия не так давно. Одна из самых перспективных девочек. Психика на уровне, стойкоспособная. Месяца полтора назад запрос был. Я обрадовалась, наконец-то и на нашей улице праздник. Фёдор увёл к себе в лёд, так как мотылёк за ним». «Хватит!» — раскудахталась, — рявкнул собеседник. «И что делать будем? Твои мысли. Твои подчинённые накосячили, особенно если Альфред заинтересуется, какого хрена полноценный купол непроницаемости на территории лагеря возник. Здесь всюду эманациями разного дерьма всё пропитано. И тебе шокет, и тебе похититель даже. А там и крылья что-нибудь пронюхают. Понимаешь, что будет? Налицо ЧП. Стажёры потеряли на ровном месте. Ещё и сестру, точнее двух. Как это по отчётности пройдёт? Да хрен с этим, отбрешёмся. Но ты осознаёшь, что вашего крутаса дело ставит под угрозу». Он произнёс дело так, что становилось понятно, оно с большой буквы. «Они ведь сюда явятся, события не из рядовых. Спросят, откуда дровишки, Зин. И как тебе полярные совы в 2-2, пятёрок 5, со следящими? Они всё тут перевернут, в каждый угол залезут. Итоги? Они простые. Годичные работы по подготовке, псу под хвост. Надо было лучше своих хреноголовок гонять, чтобы они умели хрень... Лучше? Ты своих кобыл в столе держи!» Перебивая, неожиданно вызверился Северный. Я отвесил девку мощную плюху, судя по звуку. «Я это запомню», — зло прошипела та. «Мне плевать. Главное, чтобы я не вспомнил. Из дерьма вас всех вытащил, к делу приставили, а вы, сука, свои бабские мандёнки и грязные языки не можете удержать в трусах, типа сердечки болят. Не сердечки, а... Купите себе игрушек в секс-шопе и чешите на здоровье. Ещё про мужчин будешь верещать, мол, только одни мысли о... Запомни, у мужчин мысли только о деле. Все, если это мужчина. А если он их разменивает на всякую шваль типа вас, это не мужчина, но такая же мразь и животное. Не злей меня. Забирай своих мохнаток и валите быстро. А стажёр? Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, сердечко подкачало, инфаркт миокарда. Так как я примерно знаю, в чём там дело. Почувствовал, интуиция. Валите быстро и сразу. Да, ноги её тоже заберите, в коллекцию. Договариваться с Чёрным и Никодимом буду я». «Ты будешь говорить с Грязным? Его ещё...» И опять звук мощной пощёчины. «Это ты, грязная шлюха, даже не подзаборная. Вспомни, где мы тебя нашли. А когда тебе просто пальцем погрозили, всё готово было сдать. Даже не под пытками, только бы не трогали. И не смей, поэтому он чёрный, в отличие от вас». Послышался звук сплёвывания. «Мужчины делают дела, а не ваши истерики. Как пытать беззащитного мастера? Культ матери, тут скорее культ суки. Не дело бы, не приказ прямой. Я лично вас всех бы здесь, как видим, спалил, и не чтобы меня не остановило. Ибо есть леди, а вы леди. И пришёл бы очищающий огонь в ваши поганые души». Если бы мог двигаться, ржал бы в голос. Два антагониста вынуждены работать вместе, причём один отдан под командование другого. И зависим от него полностью. А может, у них ролевые игры? Кто первый халат нацепил, тот сегодня и доктор. Мужской и женский шовинизм на страже дела. Во как! Мысли дебильные. Если выживу, а я выживу. Велена, попрошу у тебя много. Я ведь запись не забыл включить. Приближающиеся шаги. «Валите отсюда! И быстро! И падаль свою приберите!» Резко и грубо выдохнул Макс. Ещё и Ирию, продолжающую квахтать на дно ещё Амины, пнул в бок. Вроде бы легко, но та завалилась на землю, увлекая за собой маньячку. «Распустились, суки!» Напустил всех главный. Не прошло и двух минут, как моя бывшая пассия ушла на руках с подружкой. а Нэнни за волосы утащила Мэна, которого больше ухватить было не за что, так как я его раздела. Мне плевать на негуманное обращение с трупами, тем более таких, слух не хватало. О возвращении имущества не вспомнили, вот это хорошо. И только это волновало, как бы не отняли. Жесть, не знал, выживу ли, но трофеи они мои. Пронесло. Итак, теперь вы. Проводил злым взглядом дам, исчезающих пусть не в пыли, но за границами купола, все еще раскинувшегося над нами, Макс обернулся. Я почувствовал, что могу двигаться. Посмотрел, как кавалькада, состоящая из трех белых барсов и панголина, исчезала из поля зрения. Остался один лишь ящер, пет Макса. Послал лучи добра бодрым девчинам. Напустовало. Мрази. «Став, тоже слушай, касается вас обоих. А повторяйте, я не буду». Вернул меня в реальность Северный. «Никодим, не буду вдаваться в детали. Ты сам знаешь, сколько у меня на душе матов сейчас. И вообще, ну воспитать такую, как Амина, почитай с пелёнок, клана обходится в копеечку. На порядок больше средств уходит, чем переправить даже 1000 серых. Сорвала девку с катушек из-за неразделенных чувств. Тут еще и любовь всей в жизни, а чё-то к Ставу почитай к грязному. Для нее грязному, он не понимает». Даже здесь не сбился. Специально говорился, кто и что считает. Видимо, четко делил ху из ху. Совсем мозги потекли. Дешевку эту кадетскую еще подговорила. Решила обоих любовников холода отправить или к хаосу. Кому как больше нравится. «Ты, они...» Макс показал на тела, потом ткнул в наставника пальцем. «Непредвиденные жертвы. Если бы тебя ментальным ударом не накрыло от прорыва, вряд ли дальше действовать начали. Ну а ты в отключке болтался, поэтому поняли, лучшего момента не придумаешь. Все списать можно». «Я всегда говорил, чистые не есть критерии высоких моральных качеств, что все как один, смелые, благородные, волевые и так далее. Прежде чем брать боевые части, надо тестировать». «Надо отсеивать. Что в итоге? 20 лет назад такое в принципе...» «Никодим». Спокойным ледяным тоном оборвал тираду наставника Северный. «Ты знаешь, в данном вопросе я всегда был и остаюсь на твоей стороне, и целиком и полностью поддерживаю, и буду». На последнем слове он сделал акцент, на что тот только кивнул, чуть сощурив глаза, мол, запомнил, посмотрим. «Далее, эти две частюли не придумали ничего лучше, как активировать купол непроницаемости. Свои действия хотели затем, после вендетты, скрыть вот этим». Достал тот заостренный цилиндр розового цвета, толщиной и величиной чуть больше карандаша. «И когда успели найти еще и эту штуку?» «Я такое не видел. Впрочем, за моей спиной можно слонов друг другу было передавать». «Игла хаоса», — прокомментировал учитель и продолжил. «По их задумке, вроде как Став превратился в адепта, всех тут нашинковал, а затем, когда подпитка кончилась, сам представился. Из-под купола у него бы не получилось выбраться в любом случае, так?» «На вроде того. Лови моральную компенсацию. И еще, я приложу все свои усилия для того, чтобы с тебя все ограничения сняли и перевели обратно в боевые подразделения после этого рейда. Но о произошедшем здесь нужно молчать. Есть просто молчать, а есть молчать. Разницу, я думаю, ты понимаешь. Официальная версия событий такова. Произошел прорыв из демонических планов. Ниши пытался пробраться. Его остановил доблестный демоноборец Став, чему имеется подтверждение. Мне прилетело соответствующее сообщение. За что тот получит причитающуюся ему награду по прибытии в Норд-Сити. Однако в результате полных происков злобных созданий торговец Валентин Честный и его помощники погибли. Что скажешь, тем более остальные события получили развитие потом. Главное помни, север превыше всего. В унисон ему ответил Никодим и ударил кулаком правой руки по груди. «Надо же, фанатики!» Я нашарил сигареты, уже машинально прикурил от кончика указательного пальца, на что Макс показал мне одобрительно большой палец. Ведь подлец, если не брать во внимание подслушанный разговор, он нигде не соврал, просто не упомянул о некоторых важных деталях. «Согласен, только если ни одна из этих вьюжных куриц близко не подойдет к моему ученику», спокойно произнес наставник. «Уж поверь мне», сказал таким тоном военачальник, что становилось понятно. Ничего хорошего девок не ждет. Тем более после больницы и восстановления ног Амину перебросят обратно в бастион, дабы корректировку произвели. Никодим понятливо кивнула. «Теперь ты, Став, с официальной версией ты ознакомлена, с условиями тоже. Что скажешь? Будешь придерживаться уговора?» А в голосе некая подначка. «Уговора? Ты с наставником договаривался, а не со мной. Пока не услышал ничего, почему меня лишили законных трофеев, кристаллы с этой бабы и прочего. Например, морального удовлетворения. И в данной ситуации пострадавшая сторона — я. Не знаю, кто и что придумал, но могу перед ЦК засвидетельствовать, что никаких отношений у нас с Ирией не было и повода не давало. При этом мало того, что меня хотели убить. Промолчу, что они хотели со мной сделать. Мне пришлось спасать наставника, сестру вьюги, в себя на ровном месте вливать драгоценные эликсиры, тратить бесценные руны, которые должны были помочь мне в городище. Рюкзак опять же только 70 штук стоило. Добавил стоимость, не моргнув глазом. Отметил и то, что врать получалось все проще и проще. Порой даже думать не требовалось. СН? Мало этого, его хрен найдешь и за такую сумму. Минус 35 кг к весу, на дороге не валяются. Здоровье какой ущерб, картридж в аптечке в ноль почти. Все, я услышал. Неожиданно совсем по-доброму улыбнулся Макс. Хотел просто проверить, пластилин ты или такие кремени. Мои мысли подтвердились. Подводим итог. Рюкзак на плюс 50, 5 картриджей и 5 зелий тебе занесут в течение получаса. Не забывай о трофее X-мена. Понимаю, они твоя законная добыча, но тоже прибыток. И, кстати, насчет его брони. Я бы не спешил на себя натягивать. У тебя, заметил, есть черный скорпион. На него обрати внимание. Ткнул в сторону коновизи. Он модернизируется, и главное, совместимый с твоим поясом и с искателем. Чтобы много не думал, еще добавлю от себя расширитель. Вместе с остальным принесут. И крест на мистицизм. Для активации потребуется. Почему? Порадовал ты меня. А ведьмы должны гореть. И как там говорилось, пусть от этих очищающих костров жарко станет на небесах. И ты будешь их уничтожать. А каждая убитая тобой, мной, кем-то еще твари. Это правильно, это нужно. И я сделаю все, чтобы как можно больше этой мерзости исчезло. Мы сделаем. Здесь его глаза полыхнули огнем. Реально полыхнули. Такого я еще не видел. Даже мороз по позвоночнику пронесся. И убивать их нужно всегда, везде, всюду. Сколько их бы ни было, убивать. Увидел ведьму, убей. Мля, он же там что-то про инквизицию нес. Я на всю башку больной, на себя посмотрите. И вот, компенсация за все тревоги. Такая же сумма, как и наставнику. Ну как, ты согласен? Внимание, на ваш счет поступил 1 миллион марок. Отправитель Макс Северный. И тут же победный фанфар о закрытии договора полностью. Внимание, долг клану Север, первоначальная сумма 550 тысяч марок, кредитная ставка 23% годовых, полностью погашен. Учитывая быстроту отдачи средств, проценты не удерживаются и не взимаются. Конечно, согласен, ибо другого ответа и не предполагалось. Часть вторая. Глотнешь? Протянул мне плоскую флягу Никодим, сворачивая пробку. Сразу запахло хорошим виски. Нет. Отрицательно мотнул головой, в который раз за последний час потянулся за сигаретами. Мы ждали компаньона Валентина, который должны были забрать трупы и перенять эстафетную палочку из помертвевших рук. В частности, настроить на меня защитный генератор, а далее выполнить все то, что компания Райсталкера обязалась сделать согласно договорам не только нашей группе, но и остальным. Оказалось, честный являлся одним из трех совладельцев предприятия, поэтому с его гибелью ничего для клиентов не поменялось. В очередной раз подумал о концепции жизни на Нинеи. Умер Максим, да и черт бы с ним. До этого момента, пока Северный с наставником отходили далеко в сторону, где о чем-то оживленно беседовали, я успел собрать разбросанные вокруг вещи из рюкзака и занести их в палатку. Честно говоря, пытался подобраться ближе к старшим товарищам, дабы послушать разговоры. Слишком многое вокруг стало меня касаться, поэтому игнорировать возможность узнать нюансы и некоторые аспекты, не предназначенные для чужих ушей, считал правомерными и непредусудительными. Однако не получилось. Никодим, будто чувствуя безопасную дистанцию, каждый раз уводил и уводил собеседника дальше. А еще они занимались телами, приводя их к одному знаменателю, похоже. Так, после нескольких заклинаний, торговец и его компания обезобразились совершенно, будто кто-то огромный, когтистый и зубастый пытался их порвать на части. Неплохо замели следы. Впрочем, я не особо переживал по убиенным, они мне были никто, лишь констатировал очередной раз наплевательское отношение к близкой смерти других, и только. Пока Макс создавал антураж, который не вызывал сомнений, что было совершено нападение низшего демона, я расседлал лошадей. Занес трофеи из бруи в палатку, бросив все на пол у входа. Досадливо поморщился, не любил с детства запах лошадиного пота, который въедался во все ноздри, но бросать на улице вещи от лукавого. Зато теперь в любой момент можно было отводить жеребцов к Якову Семёнычу. Оставалось только уздечки не забыть пометить как-то, дабы не подменили. Хотя спрошу с возницы в случае чего. Он за все отвечал. Затем Макс снял купол. Больше мы с инквизитором не разговаривали. Надеюсь, тот не позабудет о своих обещаниях. Хотя это в его же интересах. Не он мне навстречу шел, а я ему. Тот же молчание покупала. Прислушался вновь к себе. Никаких желаний стать правдорубом не имелось. Как и нести в массы истины, открывать кому-то глаза. Главный вопрос — для чего? Второй — что я этим добьюсь? «А может, все же 5 капель примешь?» Отвлёк вновь от мысли наставник. Видимо, он не любил пить в одиночку, вот и пытался научить плохому меня. «Нет», — вновь ответил категоричным отказом. «Хотелось, конечно, пригубить. Слишком всего и много на меня свалилось сегодня. Неизвестно, каким образом еще не сошел с ума. Такие встряски. И неплохо было бы немного снять напряжение, расслабиться. Однако боялся. Да просто пугала мысль о последствиях. Я не знал, каким образом отреагирует организм на алкоголь после целебного эликсира. А ну как напрочь сорвет крышу. Дальнейшее же предсказать сложно или несложно. Ничего хорошего». «Федя наложил епитимью на декаду за грехи мои. Слишком много химии употреблял», — пояснил Никодимус, лукавив после стакана крови пожирателя, от нее не осталось и следа. По крайней мере, так и декларировала и магия, говорил учитель. «Хм, как знаешь, а мне не помешает. Мозги на место поставить немного. По краю прошел. Думал, какие угрозы могут быть в песочнице-то. Дурак. Лень доспехи надевать, да и пугать народ не хотелось. Будь я в броне, то выбор Сашка мне был бы до лампочки, хотя потом тот же эффект и получился бы. Эти идиоты в южный вход пустили тяжелую артиллерию, мать его. Видишь, и тебе не помогло, вырубило на раз». Да, очень-очень удивился такому финту, ведь никаких физических повреждений на теле не наблюдалось. Впрочем, откуда я знал, были они или нет. Когда в себя пришел бревно бревном, ничего не ощущал, не чувствовал. А потом после лекарства Федора найти что-то вряд ли получилось бы, шрамы разве что. Но это раздеваться нужно. «Слушай, а чем они шарахнули-то? У меня же защита от пси-атак и прочего метализма запредельная». «Джаре ставил», — зачем-то добавил, указав авторство, хотя Никодиму и без меня оно было известно. «Шок-2. Спецразработка для служебного использования, опять же только для специальных подразделений, так называемых убийц-магов. В частности, 7-го отдела полярных сов». Каким-то заученным официальным тоном, будто читая по бумаге, произнес собеседник, помолчал и чуть добавил. «Повторяюсь, только для них, подотчётное. Запрещенное в быту для всех, кроме тех, кого я указал. Каждая граната-артефакт номерная. От нее нет защиты, кроме инъекции, которую необходимо поставить за 10 секунд до активации. Вырубает всех разумных на раз на 20 минут в радиусе 5 метров. В целом, временной интервал нахождения без сознания жертв зависит от множества факторов, но в большей степени от реакции крови на PHP. Чем менее она реагирует, тем дольше человек находится без сознания. То есть для чистых это настоящая бомба. Опосредованно влияет на силу воздействия и другие параметры организма». Наставник замолчал, он явно ожидал каких-то вопросов. Я задал не самый умный, но самое главное, результата достиг. Тот продолжил просвещение. «Специально против чистых разработка?» «И не только. Главное, против магов всех мастей. И мощность у этой игрушки такая, даже наших звезд из цитадели в юге вынесет на раз. Еще из тех же арсеналов, игла хаоса, купол непроницаемости и похититель душ. Все это спецсредство», — видимо, недоуменный взгляд пояснил. «Кинжал, которым меня прикололи эти ублюдки. Еще его называют СМ, как и всю линейку подобного оружия, что и сокращение от смерти магистром. И, кстати, откуда у тебя руна «Отложенная смерть»? Она ведь тоже является запрещенной. Не кривись». А я и не кривился. Думал, морда лица у меня не поменялась. Но, видимо, плохо играл невозмутимость. «След от использования в течение получаса сохраняется, для понимающих. И кто знает, что искать и куда смотреть. У меня, может, способности не такие, как у Федора, но кое-что могу. И наш мэн был без всяких физических повреждений, сам тело осмотрел. Как объяснишь?» «А ты откуда знаешь такие подробности, если все спец?» Посмотрел с недоверием, постарался его и в голос подпустить. Хотел выгадать хоть немного времени на раздумье, хотя лицедей из меня, похоже, как из дерьма пули. «Я, став в рядах сов, 3 года оторобанил, и, как понимаешь, информация эта пусть и не является секретной, иначе бы молчал в тряпочку, но и не для общего пользования. Я сказал, ты услышал. И в первую очередь, чтобы ты понял серьезность момента, прочувствовал. Мужик, ты умный, чем грозит длинный язык, можешь представить. Так откуда у тебя, во-первых, запрещенная руна, во-вторых, кости в рюкзаке, причем полный комплект от убитого человека не более чем 40 часов назад? И даже не думай кивать на Федора, он тут не при делах. Твоя поклажа всю дорогу лежала в фургоне. Учеником ты его стал только после того, как погрузился. Вот ведь, сука, внимательная, глазастая-то какая. Здесь ты тоже распаковаться не успел, и во время стоянки возле входа никуда не исчезал из моего поля зрения. Хочешь откровенности? Сделай шаг навстречу. Какой к чертям холод? Стужа, лютая стужа. И от ответов на его вопросы зависела не только некая сакральная ответная откровенность, а отчего-то крепла уверенность, что гораздо большие, пусть и прозаичные материи, намного, например, моя жизнь. И подросшая на 0,5% интуиция только убеждала в правильности выводов. Если только через ЦК, тогда расскажу. Но и ты мне поведаешь, как оказался в наставниках. Понимаю, Федор, там свои цели. Даже Джаре где-то могу предполагать, почему оказался в педколлективе. Но ты ведь совсем из других кругов, и возиться тебе с нами явно не доставляет большого удовольствия. И не потому, что ты нас, как и многие, презираешь за черную кровь, а потому что не привык быть нянькой учить. Ты не просто не любишь это дело, тебе от него претит. Тебе бы лучше шашку на белого волка и в атаку, не так ли? Договорились. Неожиданно легко согласился тот. Тогда лови договор. На минуту воцарилась тишина. Обязуюсь не распространять информацию в течение одного стандартного года любыми возможными доступными способами и средствами, полученную от собирателя Стафа, относительно всех обстоятельств нахождения у него человеческого скелета в рюкзаке. Процитировал тот, а затем добавил с усмешкой. Криво одно сойдет. Далее штраф смерть, а ты, я смотрю, настроен серьезно. Поменяю штраф на потерю части произвольных характеристик, например, трех. А то случаи, они, знаешь ли, разные бывают, с плеча рубить не стоит. И договорились. Кстати, о птичках, ты погасил долг перед кланом, теперь к тебе мотивационные средства неприменимы, кроме штрафов, ты свободен. Поэтому прекратить обучающий курс можешь в любой момент после этого рейда. Круто? Ага, очень круто. Согласился я, меняя наказание. Действительно погорячился, и после минутных манипуляций в графе договоров появился еще один. Рассказывать, собственно, и нечего, по большому счету. Начал речь на оптимистичной ноте. Какой-то урод-невидимка забрался ко мне в комнату в гостинице Вилли. Не знаю его цели, но явно не на чай пришел, когда смог почувствовать чужое присутствие. Уловить нечто неправильное. Потом выяснилось, у него при себе была связка артов, аура тени и хамелеон. А до этого сам видел, я с Бонитов забрал тлен в черном доме. Вот его и использовал. Но сначала постарался убедиться, что никто лишний не пострадает. Затем я закрыл дверь на щеколду и активировал. В результате гость превратился в груду костей, а я обзавелся руной и другими полезными предметами. «И ты молчал?» Прорывисто вскинулся тот, затем мгновенно успокоился, но к фляге еще раз приложился. Играл или действительно так переживала? Последнее вряд ли, он как быстро успокоился. «Сказал, и дальше что?» «Да ничего уже не сделаешь. Ушел боец и не вернулся, а после тлена только ДНК-анализ, и то неизвестно». Неожиданно весело ухмыльнулся собеседник. С сожалением завернул пробку, спрятал емкость под сумок на поясе. Еще попытки убить и были? Зачем ты кому-то вообще понадобился? И почему думаешь, что по твою душу?» «Ага, заблудился. Комнаты перепутал с таким арсеналом. Не знаю про другие случаи, были они или не были. У меня же, сам видишь, за последние несколько суток этих попыток вагон и маленькая тележка. Что к ним относиться, гадай не гадай. Кости в комнате собрал, думал, не стоит тем, кто послал убийцу, знать, куда их человек исчез. Думал в локации выкинуть, а она на перегрузку, все камни в воду. А ты как оказался в наставниках?» Перевел быстро разговор на сенсея, попутно отдавив ему явно больную мозоль. Никодим досадливо поморщился, задумался, а потом заговорил. Мысленно он был не здесь, это было ясно по взгляду, будто куда-то вдали смотрел, и не видел перед собой ничего, кроме картин далекого и близкого прошлого. Ярких, живых, словно все происходило прямо сейчас и здесь. Проживал заново. Эко его торкнуло или виски в голову ударило. «В полярных совах из моей пятерки только я в живых остался. А это сильно. Потому что ближе, чем эти люди, у тебя никого, получается, и нет, и быть не может. Когда все были живы, не понимал, о чем речь. Потом только дошло, пришло, догнало. Пытались даже из вот таких отщепенцев, типа меня, что-то сбивать, скраивать. Но ерунда получалась. До полноценной боевой бригады не просто не дотягивали. Ниже были на пару порядков. Переломать-то всех можно, втиснуть в рамки и даже получить что-то на выходе. Но результат не стоил вложенных средств, поэтому руководство плюнуло. Легче несколько полноценных групп с нуля воспитать, чем с нами валандиться. Одиночки же там не рулят. И нужны только на административную работу, которая у меня стойкая аллергия. Попрощался, ушел без скандалов и прочей ерунды. До сих пор со всеми отличные отношения, включая кураторов. Затем прибился к волкам. Правильные ребята. А там получилось, что на задании столкнулись с чистой кровью. Поручение от Дома Морозовых разобраться с какой-то бандой, что шалило у нас на границах. Оказалось, не просто залетные разбойники, а самое настоящее боевое подразделение. Произошло это не так давно. Но и наш командир, ни дна ему ни покрышки. Вдруг решила, что таки всех диверсантов надо простить и отпустить под честное пионерское слово. Не обострять отношения с другим великим кланом, так как обстановка непростая, поэтому... политик типа. Хотя приказ четкий: найти и покарать. Показательно. Деятель же на вроде таракана, которого ты сегодня прищучил. Мало резали пойманных грязных, а сами чистые. Не убивать же их за это. Сопли распустил, потому что бабы вражеские красивые были. Впечатление, скорее всего, пытался произвести. На возражение гнул линию, не будем же мы из-за десятка другого шлака, то есть грязных, войну кланов начинать. А еще должна быть классовая солидарность и все дела. Смычка деревни с городом, мля. Снес ему голову, солидировал всех, и девок туда же. Хоть желтыми бы их жертвы были, но они наши, те нет, точка. Если бы четкого приказа не имелось покарать, то и мне штрафные батальоны светили бы за убийство командира на задании. Еще товарищ оказался непростой, оставленник чей-то. По протекции, пока не узнал конкретно по чьей. Последний произнес очень зловещим тоном. Но обязательно выясню. Меня убрали подальше с глаз, чтобы не отсвечивал. Назначили к вам, наказали. Вот и в двух словах и все. О как. Конечно, тонкости вряд ли узнаешь, но и я тоже не все сказала. Поэтому черт с ним. Главное, в общих чертах мне стало ясно, чего примерно ожидать от Никодима. Точнее, не так. Понятна его мотивация. Цепной пес клана. Верность общему делу запредельная. Из этого можно было хоть как-то просчитывать реакции на те или иные раздражители. Мне самому на Морозовых и Север было плевать, учитывая же отношение окружающих и мое изначальное предназначение — умереть ради создания какого-то сверхарта. Так это надо быть идиотом, чтобы после всего их ценить, любить и петь оды во славу Севера. Хотя основная цель сейчас была достигнута. Более или менее доверительные отношения с наставником установились. «Ты вот все говоришь, спец, спец», — перевел я тему с дел, давно минувших, на настоящее. «Но почему магия написала, что руна обычная? Такая же ровно была, позволяла выключать?» «Такая же ровно была. Такая же ровно была, позволяла выключать на 15 минут любого противника». «Так, они еще минут на 20 задержатся». Неожиданно, совсем не в тему, сообщил Никодим, явно имея в виду продавцов-строителей. «Давай пока глянем на твой скорпион. Если это то, что я думаю, бери, не глядя». Показал мне зачем-то на лошадей тот, хотя трофеи давно уже лежали в палатке. Я был абсолютно не против, даже полог поддержал, пропуская вперед высокое начальство. Немного вызывало беспокойство, ощущение чего-то неправильного, когда все вокруг пытались в доспех обрядить. С другой стороны, главное, чтобы все шло на мое усиление. Мне выжить нужно, а не гадать на кофейной гуще, да и интуиция не отзывалась, не росла. Значит, шел по неправильной дорожке, подозревая скверну? Насчет Джорун. Магия, учитывая у тебя отсутствие продвинутых баз, а также восприятие за десятку, сканера хотя бы пятого, как и специализированных приборов, смотрит тупо на материал изготовления, на ощупь, фактически. Твои рецепторы используются, там он самый простой, руна одноразовая. Магический фон крайне слабый. То есть сила заклинания довольно посредственная. Вот тебе приписка обычной. Ты хоть представляешь, что это такое убить любого касанием? Любого? Покупал руны? Видел нечто подобное? А вывести из строя? Нет. И не увидишь. Каждая такая штукенция должна быть подотчетной. Мало СБ клана, не просто Дома Морозовых, а Севера. Так за такими вещами еще и ЦК следит. И руководство влетит столько и всего, что мало никому не покажется. Вычисляется правда сложно. След после использования остается максимум в течение получаса. И слабенький, хрен определишь. Хотя в самом городе можно как-то контролировать, не в отстойнике. Хотя и там сейчас хотят провести общую модернизацию по повышению чувствительности фиксирующих устройств. Но это когда еще будет? Да и как обычно, пока просто разговоры. Но если поймают, то за неправомерное использование может даже смерть грозить любому. Простым мечом десяток идиотов нашинкуешь, заплатишь, социалка понизится, штрафные батальоны. А тут одного такой урона зацепишь, даже грязного завалишь, и все. Здравствуй, червяки. Другое дело, как я уже говорил, что засечь, подвести под монастырь нереально практически. То есть, выходило, Феликс специально дожидался, пока ниндзя использует подобное средство, тот все бы записало. Затем, проследив за невидимкой, в логове взял бы Велену за гланды. Припер бы к стенке еще и таким способом. Выяснить бы аккуратно, что такое девятка. Тьфу, ты не о том мысли. Пока нужно просто выжить. Наставник, не спрашивая разрешения, сунулся к вещам, стал в них рыться. Мне такое не понравилось, но пришлось сдержаться. Информация, вот что важно. Чувство не в счет, да и не в карман шарил тот, а доспех раскладывал и комментировал. «Это шлак для тебя, обычный темный легионер. Для черных очень и очень крутая вещь. 1150 стоит, но в целом...» Ткнул сначала пальцем в пластинчатый доспех Сани. «На 50 лучше твои кольчуги. Но плюс шлем еще имеется. А вот эта вещь. Не думал, что они еще на руках остались». Кивком головы показал на чешуйчатый пластинах лиса. Только я внимательно вчитался. Броня «Черный скорпион». Класс уникальная, модернизируемая, разработана в рамках проекта «Диверсия» во время войны «Закатное пятилетие». Производитель – Дом Ночного Звездопада. Великий клан «Призрачный легион». Доспех, в первую очередь, предназначен для диверсионных подразделений, действующих в отрыве от основных сил в тылу противника. Благодаря уникальным качествам обеспечивает достойную защиту носителя при отличных маскирующих свойствах. Возможно, как полная, так и частичная интеграция – со специализированными комплексами самого разного уровня и назначения. Масса – 7 килограммов. Защита – от физических атак – плюс 250. От магических атак – плюс 100. От некро – плюс 175. От криополя – плюс 150. От химического – плюс 120. От пси-воздействий B, только при наличии шлема. От сканирования до B+, включительно наличие шлема обязательно. От воздействия окружающей среды – холод, жара и так далее – плюс 50. Доступные дополнительные возможности. Безразмерность. Для подгонки требуется любой малоэнергетический кристалл. Климат-контроль. Требуется малоэнергетический кристалл. Переноска грузов плюс 40 кг. 1 час 280 ЕМЭ. Рывок. Возможность 150% усиления всех параметров физического характера 1 раз в 10 минут на 30 секунд. 120 ЕМЭ. При привязке открываются основные свойства данного сложного устройства. Для полноценного функционирования необходим один свободный слот, предназначенный для артефактов. Он становится недоступным для использования, однако броня не может быть перемещена в иное пространство. При отвязке существует вероятность 64% полного уничтожения предмета, а также 72% исчезновения артефакторного слота. Для проведения процедуры необходимы минимальные показатели в следующих открытых характеристиках. Сила – 2, выносливость – 2, ловкость – 5, скорость – 5, магические способности 4, восприятие 4, теневой взор 10. В каждой из характеристик прогресс по шкале Стоунхенджа не может быть менее 50%. Дополнительно, свободный слот под артефакты 500 тысяч ЕМА. «Мощно!» – выдохнул я, а потом взгляд остановился на характеристиках. Настроение заметно понизилось. «Но привязать не смогу». «Почему?» – задал дурацкий вопрос Никодим. Пояснил. «На четверку магические способности поднять – это не проблема. Вот, держи. Надумаешь привязывать, действовать придется быстро. Мерлин один на одну минуту поднимает на 8 магические способности. Пока ты не шагнул за единицу, по умолчанию прогресс по шкале Стоунхенджа равняется сотне. Воткнулся, привязал, доволен». Легко нашел выход наставник. «Шлема я что-то не вижу», – подозрительно ответил я. Но одноразовый инъектор взял, убрал в подсумок. «Он встроенный, как и все в ней. И любые сторонние предметы тоже интегрировать придется, иначе о невидимости можно позабыть. А так круто, как раз для тебя. Подкрался, ударил, удрал, если не получилось. Ладно, возвращаемся к нашим баранам тоже», — скомандовал наставник. «Насчет же рун и всего остального, прими добрый совет. Молчать и молчать в широких кругах, да и в узких с оглядкой что-то говорить. Это позволит тебе сберечь жизнь. Капаю на мозги только потому, что долг за мной, а ты зеленый. Так обычно я никому не лезу. Считаю, каждый сам кузнец своего счастья и несчастья тоже. Но очень-очень большой должок нарисовался перед тобой. Речь идет не просто о жизни. Похититель душ не зря получил такое название. Подлая штука, против сильных вражеских магов предназначена. Он всю энергию жертвы вытягивает и в кристалл. Видел в навершие брил? Вот в него аккумулируют. Также его можно использовать против демонов, ведьм и, конечно, иных. Одноразовый. После использования остается только стекляшка с огоньком внутри. В течение минуты ее нужно либо забрать и поместить в спецхран, либо использовать, иначе исчезает. Я кивнула, но решил уточнить. «Не проще убить, забрать кристалл с тела», — задал вопрос. «Вообще, зачем эти танцы с бубном? Но, как уже понял из примера существования инъекций и эликсиров, просто так здесь никто ничего не делал». «Нет, сильные маги, которые за 3A шагнули, они способны, как бы сформулировать-то понятно, чтобы было. В общем, развоплощаться. Остается незримая оболочка здесь, в нашей реальности. Вот потихоньку такой призрак отовсюду тянет и тянет энергию, как только хватает для воплощения, вновь возрождается маг. Похититель обрубает на корню подобные проделки, смерть любому магу. Представляешь, насколько это опасное оружие для них?» «И зачем подобное студентам? Здесь сверхмагов вроде бы я не вижу. Разве что Федор, но он-то как раз отсутствует. Еще один вопрос, где они его взяли?» «Откуда? Ты в корень зришь, но я не знаю», — усмехнулся Никодим, напрочь игнорируя первый вопрос, отвечая на второй. «А как ты думаешь, чего нам такие деньги заплатили на ровном месте? То-то и оно», — протянул тот назидательно. «Вот только видится мне это немного по-другому. Если бы Макса реально хотела, чтобы Федор, например, не знал, то действия другие бы были. Ведь у тебя клятва ученика, от учителя ничего не имеешь права скрывать, да и не сможешь, если тот спросит. Поэтому Северный предполагал такой исход, иначе тебя в расход бы, а меня... Не знаю, Став, не знаю. Опасные они люди, очень опасные. Не смотри, что Алиэль, такая вся девочка-припевочка, на деле железная баба, даже стальная. Характер любой мужик позавидует. Злопамятная что-то змея. Ее у секты отбили. Как боевой товарищ, как просто друг, загляденье. Здесь я тебе ручаюсь. Главное, поползновения никакие в сторону постели не предпринимай. За все время, насколько мне известно, только за Федором как-то бегала. Но получила отворот-поворот, отлуп. До сих пор на пену исходит. Впрочем, это не особо важно. Так вот, хотел Северный, чтобы Федор узнал все, что здесь произошло, а сам, видимо, сказать ничего не может. Или клятва, или еще какая хрень. Но и долгов у него перед пламенным. Я сказал, ты услышал. Закончил монолог, в который раз уже озвученный истиной. Кивнул. Интриги какие-то. Хотя какие? Навскидку молодые уроды проникли на какой-то закрытый склад, где сперли спецсредства. И не хотелось бы его держателям, чтобы кому-то стало известно о наличии подобного неподотчетного арсенала. Но могло быть иначе. Думал, мы закончили с откровениями, однако наставник так не считал. Начал, будто я его о чем-то спрашивал. «А Макс парень правильный, запомни это. Я могу его ненавидеть, Федор может не любить. Кстати, у них это взаимно. Но он правильный, в спину не ударит, поддержит. Скорее всего, начнет после рейда агитировать тебя в инквизиторы вступить и...» Неожиданно хохотнул тот. «Готовься к всеобщему обожанию со стороны этой братьи. Обожанию в кавычках. Ты Северного настолько впечатлил, что уверен, ролик с твоим участием будет демонстрироваться ведьмоборствующему молодняку в качестве учебного и наглядного пособия. А затем...» «Ну, Федор, сука, удружила». «А затем им будет делаться накачка, учитывая, что практически все они чистые. Какое они на самом деле дерьмо безвольное и без яиц по сравнению с грязными». Тут расхохотался в своей манере, задрав лицо к небу, беззвучно открывал рот, типа робот из планеты Железяка из мультфильма про Алису, ха-ха-ха. «Уверен, он уже мысленно в их учебном центре пистон всем вставляет». «Это лирика, все тут более или менее ясно», — оборвал весельчака я. Но заметку для себя сделал, перевел тему на больное для сенсея, скорее проверяя, правильно ли смогу просчитывать его. «Знаешь, Никодим, я был серьезно удивлен только твоему изумлению. Имея в виду историю с тобой и командиром без головы, с этими девками чистыми, с назначением ублюдка вашим отцом-командиром. Везде толкают своих, продвигают, назначают. Что в этом странного?» «Раньше такого не было», — категорично рубанул тот. «Только за реальные дела и боевые заслуги столь высоко позволили прыгать. И командиру военизированной группы не назначали по протекции. Так повелось, а сейчас все стало иначе. И говорю это не потому, что давным-давно трава была зеленее и бабы моложе, а потому что иначе все было устроено. А даже вообразить себе ситуацию, в какой сегодня оказался Альфред, когда ты паука прикончил. У виска бы покрутили и послали бы со смехом, мол, ты нам про апокалипсис сказки не рассказывай. Но понимаешь, как вот тебе приводили примеры с ледяными сучками и соболевыми, потихоньку, по чуть-чуть, капелька за капелькой. И бочка-то оказалась практически полной, полной дерьма. А почему? Гниёт север, гниёт став, как и все великие кланы. Заросли жиром, твари. Норд-Сити ждет та же участь, что и остальные дома, оазисы и даже города. ЦК, плевать, они тоже вырождаются. Раньше их другое интересовало. Исследовали, посылали постоянные экспедиции везде и всюду. Добывали новые знания, росли. Да, сегодня их маги так и продолжают оставаться самыми сильными на Нинее. На них зиждется мощь ЦК. Но сейчас только ХСБшники всюду. А интересуют небожители одна лишь безжалостная борьба с покусительством на их безграничную власть. Все, все цели и устремления. И либо настанет день великого очищения, либо жертвенные алтари будут не просыхать от крови. Такие, как Макс или Федор, это понимают. Сказал тот просто, но таким тоном, что даже мороз по коже прошел. Вроде бы и ничего не случилось. А нет, пробрало. Вон, кстати, наши товарищи. Привяжут к тебе защиту. Я это сделаю. Сразу сходи и сдай коньяк. Затем у тебя полтора часа получается свободные. Да, получается полтора часа ровно. Подготовься к походу. И с телегой подваливай к кафе «Наливайка». Ее дальше по нашей улице разместят. По совместительству пункт приема пищи. Да и не смотри на меня так. Это не я дебильно шучу. Это устроители. Каждый раз так называют. Не знаю, в честь родоначальника или по другой причине. Но тот давным-давно сгинул. Лет 10 уже как. Новые же хозяева никаким образом с ними не связаны. Однако «Наливайка» и все тут. Посмотрев опять на мою невозмутимую рожу, заявил тот. Не знаю, может, он эмоциональный фон считывал. Зачесалась правая щека. Сука, это обнаружил еще один рубец. Если оставленный ведьмами опускался с левой стороны почти до нижней челюсти, то с правой тоже пересекал по центру глаз, начинался чуть выше соседнего шрама и заканчивался вровень с носом. В зеркало бы посмотреться. Они что, Мэн и Амина меня резали, пока я в отключке валялся? Непроизвольно рука к череслам потянулась. Фу, на месте все. Хотя и так чувствовал. Но на ощупь более убедительно, что ли. Черт с ним, с лицом. Схожу к косметологам. Деньги сейчас имелись, заращу. Но вопросов возникло много. И захотелось Амину убивать. Ирия, сука, я тебе башку проломлю. И панголин не поможет. Смог побороть окончательно деструктивную ярость, только когда отвел лошадей. Сдал из рук в руки. Наш коневод не стал ничего говорить, только выразительно так посмотрел, мол, где шлялся. Я лишь виновато развел руками и мотнул головой в сторону Никодима, который сейчас устанавливал генератор для группы Быкана. Здесь меня и нашел посланец от Инквизиции, вручил объемный рюкзак. Исчез он так же быстро, как появился, но с ног до головы меня взглядом окинул. Очень-очень внимательно, будто убеждаясь, что не ошибся. Неужели воспитательную работу личного состава Северный начал проводить, не отходя от кассы? Или Петька прокачка впечатлила? Гадать можно до заговения, столько лютых и верных друзей уже в моих рядах. Когда отходил от нашего фургона, то обратил внимание на троицу на белых волках. Один из них смотрел внимательно в мою сторону. Огромный звероватый мужик с длинными мощными руками в анатомическом доспехе без шлема. Лысый, но бородатый что-то леший. Космач его так! А глазища просто сверкали чернотой. Гризма Гризли, полноценный член клана Севера. Непосредственный участник группировки «Снежные волки», которому покойный Тим Лис должен был передавать захваченных грязных. И в голове горькие слова «Гниет Север, став гниет». Часть третья. «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Первая фраза, которая пришла в голову после того, как я ознакомился со всеми подарками от Макса. Нет, еще бы 4 земных дня назад воспринял подобное как должное. Ведь и я личность, и этого достоин. Почему? А почему бы и нет? Но разрушительное мировоззрение Джаре и его же принципы упали, похоже, на удобренную моей паранойей почву. Ничего здесь не давалось просто так, по праву рождения. Ни гражданство, то есть членство в клане, никакие преференции. только доказывая каждый день, каждый миг всем и вся, что ты чего-то стоишь. Я устал считать, сколько раз меня пытались убить, сколько вынес боли, сколько получил ранений. Прислушался к себе и понял, стал относиться к этой стороне новой жизни, как к рабочему моменту. Не умер, а стал богаче и опытнее, смогут отправить в страну вечной охоты. Ну, значит, мне будет все равно. Странно, но тот человек в прошлом, каким был, для меня сейчас казался чужим, все меньше переставал ассоциировать его с собой. А за многие поступки становилось откровенно стыдно. До сжатых кулаков, до скрипа зубами и, конечно, красных ушей, которые горели огнем. Да, можно списать нападки на меня на происки ЕСН, но ведь в большинстве случаев я сам никому не лез, не приставал, молчал, пытался не отсвечивать. А все поступки — лишь реакция на внешние раздражители. Проследила? Все верно. Активная защита, так сказать. Отвечал на действия тех, кто не мог просчитать даже ни один шаг вперед, к чему может привести их неспортивное поведение. Иногда, как с уголовников в первой локе, купировал реальную неиллюзорную угрозу, а затем нытьё со всех сторон. «А нас-то за шо? За дело, суки! За слова подлые, такие же желания! За все хорошее!» К чему этот спич? Смотрел на вещи и искал скрытый подвох. В словах Никодима, что Северного мои поступки вдохновили, впечатлили, и он будто девочку не успел поменять мокрые трусы, вызывали множество вопросов, рождали сомнения. Их не имелось у наставника. Тот, может, сам верил в сказанное, как любой кошатник, собачатник и просто родитель своих питомцев и детей. Они самые-самые и должны априори у окружающих вызывать восхищение. Хотя, не спорю, старая ипостась раздулась бы от гордости, от самодовольства. Нет, я же как тот Станиславский, не верил и все тут. Вновь посмотрел на первый предмет, как на кобру, приготовившуюся к прыжку. Рюкзак «Террор-5». Класс уникальный, модернизируемый. Разработан в рамках проекта «Диверсия во время войны закатное пятилетие» специально для диверсионных подразделений. Полная интеграция в доспехи «Черный скорпион», «Пятнистая гадюка», «Ядовитый горс», «Теневой дозорный» и другие, изготовленные домом ночного звездопада, «Великий клан Призрачный легион». При слиянии создают внепространственное хранилище объемом 120 литров, максимальный переносимый вес перемещенных предметов на данном этапе 70 килограммов. Для данной процедуры требуется простой артефакт, в процессе уничтожается, привязанная броня соответствующего класса, свободная ячейка для артефакта, 100 тысяч ЕМЭ. Используются технологии эффекта, быстрое изъятие сокрытия вещи от 10 ЕМЭ, зависит от объема перемещаемого объекта и его массы. Остановка времени, предметы не стареют, то есть не подвержены деструктивным процессам, таким как коррозия, гниение и другим. Не относятся к артефактам, если они не помещены в специализированное хранилище, энергетическим и другим видам кристаллов. Аккумулятор магической энергии – 150 тысяч единиц. Расход в внепространственном режиме – от 1 единицы в час, напрямую зависит от массы и объема предметов. Если рюкзак не привязан, то доступны следующие свойства. Облегчение переносимого веса на 50 килограммов, объем 60 литров. Специально упрощенные магические крепления. Аккумулятор магической энергии 50 тысяч единиц. Защита плюс 70. Окончательно решить вопрос привязки скорпиона решил отложить, пока не познакомился со свойствами доспеха, снятого с брата-сестры. Еще из описания узнал важную информацию, которая дошла до меня после третьего прочтения. До этого момента не мог понять, за что цеплялся взгляд. Оказалось, за строку, где артефакты нужно помещать в специализированное хранилище. Иначе они подвержены деструктивным процессам, которые продолжают протекать даже в непространственном хранилище. Сделал себе пометку узнать про данный аспект и вообще про подобные предметы как можно больше. Первый и самый легкий представляемый вариант. Как несколько антагонистов при нахождении рядом друг с другом взрывались, после чего кости вперемешку с окровавленным мясом летели в разные стороны. Воображение нарисовало настолько яркие картины собственной гибели, что даже головой встряхнуло, прогоняя наваждение. Отметила еще одно. Последнее время мне легко было думать о смерти. В разных ее вариациях. И я не старался, как раньше, прогнать скорее тягостные мысли, отвлечься. Нет, вертел все так и эдак, как предотвратить печальный исход. Поехали дальше. 5 стандартных картриджей для аптечки. Интересно, что она залечила? Сейчас ресурс показывал всего лишь 3%. Удар Шокида просто бил по мозгам, если я правильно понял слова Никодима. Или не только. А может, там мне Амины с Мэном попрыгали от души? Опять же, шрам новый на лице. Процесс переснаряжения оказался прост до нельзя. Необходимо было расходники держать на расстоянии не более 1 метра от прибора. Там два клика и вновь 100% с исчезновением темно-серой пластины, величиной с упаковку жевательной резинки «Орбит». 5 треугольных флаконов, будто из-под чернил во времена юности моего деда. Магия отозвалась мгновенно. Эликсир жизни 2. Останавливает сильнейшее кровотечение. Сращивает переломы различной степени тяжести, как и излечивает любые ранения, инфекционные, большинство хронических заболеваний, немагического происхождения и другие. Побочные эффекты. Сильные болевые ощущения. Зависят от характера полученных повреждений и их тяжести. Помните, использование более 2 раз в стандартные сутки приводит к необратимым последствиям, начиная от потери части характеристик и их прогресса, заканчивая летальным исходом. На лекарство от Федора магия не реагировала, она его не определяла. Флаконы тоже были другими, цилиндрическими, хотя размеры в целом соответствовали максовским. Вообще, практически все, что вручил мне огненный маг в стандартных базах данных, с какими работал мага-интерфейс, не находилось. Единственный вопрос – его средство лучше или хуже? И в каких случаях ради экономии использовать одни, а в каких другие? И можно ли совмещать? Например, 2 раза в сутки один эликсир, 2 раза второй? Загадки, спросить не у кого. Хотя я к Никодиму обращусь. Нашлись 2 одноразовых инъектора. Про них речь с Северным не велась, но сразу понял, для чего они предназначались. Для привязки брони. Магия плюс. Повышает на 10 минут характеристику магические способности на 5. Может быть использовано только один раз в 4 часа. Если чаще, то происходит регресс совершенствования на 10-15%. А также возникают сильнейшие головные боли, возможно, потери сознания. Теневой взор плюс-плюс. Повышает на 10 минут характеристику теневой взор на 10. Может быть использовано только один раз в 8 часов. Если чаще, то происходит регресс совершенствования на 20-35%. А также возникают сильнейшие головные боли, продолжительность до 1 стандартных суток. Возможно, потери сознания, смертельный исход в 2% случаев. Сразу решил, если буду привязывать, то точно воспользуюсь взором Роуза. К химии после слов Федора и наглядной демонстрации, смотревшей из зеркала черными глазами. Как и капли крови такого же цвета, хватило, проникся. Следующий, чистый кристалл, открывающий характеристику мистицизма. Мистицизм – уникальная характеристика, позволяющая лучше чувствовать тонкие энергии. Взаимосвязана с восприятием и другими способностями, направленными на познание окружающей среды. Кроме этого, на каждый ее уровень происходит усиление магических способностей теневого взора и ментализма на величину от 1 до 10%. Растет сопротивление магическому воздействию, а также криополе на величину от 1 до 10%. Конечные показатели в первом и во втором случае напрямую зависят от совершенствования и показателя шкалы Стоунхенджа. Он тоже вызывал здоровые опасения, особенно после моего финта с Петькой-прокачкой. Единственное, тут можно было надеяться, что Максу проще меня прибить, унижать же не требовалось. На извращенца он не походил, а я не заслужил подобное отношение. И не исследуешь, в лаборатории находилась чаша. Возникал и по ней вопрос, что делать? Не доставать вообще? А звезда коллекции привлекала внимание возможностями, завораживала. Изумрудная призма со скошенными концами, длиной около 10 сантиметров, шириной в 3 и такой же толщины. Расширитель 2 – уникальный предмет магического характера, при использовании которого добавляется от 2 до 5 слотов под артефакту любого разумного, а также становится доступна возможность осуществить привязку от 2 до 5 дополнительных предметов. Требуется наличие следующих характеристик – магические способности, мистицизм, 70 000 ЕМЭ. Любой артефакт не ниже редкого класса уничтожается в процессе встраивания расширителя. Большой энергетический кристалл – 2 штуки. Чем сильнее существо или разумный, послуживший донором, тем больше вероятность успешного внедрения расширителя. От 65% до 100%. Второй большой кристалл необходимо использовать после истечения 48 часов, но не позднее, чем через 72 часа, для закрепления полученного эффекта. В противном случае процесс начинает протекать в обратную сторону. Помните, при неудаче артефакта кристалл саморазрушается. Возможен выброс всей энергии из накопителя, если используется в процессе. Или предельного опустошения резервуара магической энергии. В 16% приводит к гибели объекта. Кроме этого, существует вероятность от 1 до 7%, что в таком случае характеристика мистицизм исчезает окончательно, а ее активация возможна в среднем только через 3 стандартных месяца. Восстановление незримых каналов магической энергии зависит от степени повреждения, от квалификации лечащих магов или волшебников. Следующую попытку расширения в таком случае можно будет повторить Только при достижении характеристики мистицизм показателя 3, а магических способностей 1. При штатном срабатывании предмета в дальнейшем использовать расширитель любого уровня можно только при достижении характеристики мистицизм значения 5, а магических способностей 3. При этом прогресс по шкале Стоунхенджа должен быть не менее 75%. Внимание! Все предметы, необходимые для процедуры, должны находиться на расстоянии не более 1 метра от реципиента. Кроме этого, в течение 10 стандартных суток прогресс совершенствования магических способностей, а также характеристик, связанных напрямую или косвенно с ними, замедляется на 15%. Так. Теперь еще две брони. Первая — темный легионер. Никодим ошибался относительно его свойств. Или у меня имелась неправильная кольчуга, так как не все параметры были больше на 50. Еще вчера я бы за нее уцепился двумя руками. Сейчас варианты имелись и лучше. Масса 14 килограммов. Защита от физических атак плюс 120, от магических атак плюс 85, от некро плюс 100, от криополя плюс 45, от химического плюс 70, от воздействия окружающей среды, холод, жара и так далее, плюс 20. Доступны дополнительные возможности. Безразмерность, климат-контроль. При привязке открываются основные свойства данного сложного устройства. Для проведения процедуры необходимы минимальные показатели в следующих открытых характеристиках. Сила 4, выносливость 4, ловкость 2, восприятие 0. В каждой из характеристик прогресс по шкале Стоунхенджа не может быть менее 42%. Да, латы станка не шли ни в какое сравнение с доспехом Смена. Стандартная броня «Поцелуй в Юге 2». Класс уникальный, модификация отсутствует. Разработана для специального подразделения «Сестры в Юге», где главный упор сделан для сопротивления магическому воздействию любого характера. Данный образец является базисным и предназначен для рядового состава. Производитель – Дом Морозовых, Великий клан Север. Благодаря уникальным качествам доспех обеспечивает отличную защиту носителя при минимальной потере подвижности. Возможно, как плотная, так и частичная интеграция со специализированными комплексами самого разного уровня и назначения. Возможно, разнообразные улучшения, начиная от интеграции 5 артефактов до редкого класса включительно, и заканчивая внедрением до 5 специализированных многотехнических устройств различного назначения. Масса – 5,5 килограммов. Защита – от физических атак – плюс 270, от магических атак – плюс 520, от некро – плюс 250, от криополя – плюс 50, от химического – плюс 200, от псевоздействий – B++, только при наличии шлема, от воздействия окружающей среды – холод, жара и так далее – плюс 170. Доступны дополнительные возможности. Безразмерность. Для подгонки требуется любой малый энергетический кристалл. Климат-контроль. Требуется малый энергетический кристалл. Переноска грузов – плюс 65 килограммов. 1 час – 150 ЕМА. Рывок. Возможность 150% усиления всех параметров физического характера один раз в 10 минут на 30 секунд. 70 ЕМА. Метеор. Один раз на 10 минут в 1 час – увеличивают характеристики, ловкость, координация, скорость, подвижность и акробатика на 7, 550 ЕМА. При привязке открываются основные свойства данного сложного устройства. Для проведения процедуры необходимы минимальные показатели в следующих открытых характеристиках. Сила – 2, выносливость – 2, ловкость – 2, восприятие – 2. В каждой из характеристик прогресс по шкале Стоунхенджа не может быть менее 54%. При отвязке 85% существует вероятность полного уничтожения доспеха. При гибели носителя – 3%. На Оксоне, когда рассматривал все и вся, еще кольчугу, когда покупал у Вилли, видел похожие экземпляры. Ценник на них начинался с 4 миллионов полноценных марок. Если что, в любом случае за 60% продам. Скорпион действительно давал больше возможностей, а учитывая модернизацию. Исследовал интересный вывод из описания – сестренки тоже затачивались на борьбу с различным колдунством, или я чего-то не понимала. Но не все ли равно? Нет, не все. Вряд ли мне простит Алиэль унижение. Макс показательно использовал мою кандидатуру для доказательства ее полной никчемности. И, как обычно, в силу природной тупизны, вот уверен, она воспылала ненавистью не к обидчику, а собирателю Стафу. Но об этом можно будет подумать и потом. Наконец-то добрался до артефактов, 12 штук. До этого момента у меня не имелось ни места, ни времени, где их можно было спокойно изучить. С лиса 4 штуки, с главного паука 6 и 2 смена. Животные, насекомые, людь. Отличная компания. Надеялся, что товарищи встретились в аду. Лучше всего на одной сковороде, углеем побольше и чертей пожёстче. Пока из редких артов можно было использовать для расширителя только дальнозоркость. Миниатюрную модель подзорной трубы сразу отложил в сторону. Два черных яйца размерами с куриные, сестра-брата, оказались... Шокет-2. Класс простой, одноразовый. Специальный нелетальный боевой артефакт, предназначенный для борьбы с сильнейшими разумными существами, наделенными неординарными магическими способностями. При активации на расстоянии до 20 метров создает в области радиусом 7 метров сильнейшее возмущение тонких энергий самого пространства, в результате чего выводит объект из строя. Потеря сознания 20 минут в течение приблизительно последующего получаса затруднений управления телом. Чем сильнее развиты характеристики, связанные с магическими способностями, тем сильнее воздействие артефакта. Безопасное расстояние 15 метров или использование специального средства барьера 3М. Отличное приобретение. И как только не забрали его Макс с Алиэли. Просмотрели в попыхах? Торопились так, что все позабыли? Или все же под таким шагом крылось нечто другое? В то, что пришельцы следовали бы негласному правилу трофея священны, я не верил от слова совсем. Как легко заявила дамочка до оглашения моего рейтинга социальной полезности, его можно убить. И про такую мразь Никодим хорошо отзывался. «Нет, мой друг, это тварь, гадюка. Хорошие девочки никого не убивают, только за то, что благодаря собственной глупости те оказались нежелательными свидетелями. Так почему не забрали? Чтобы не акцентировать мое внимание? Или внимание наставника? Он ведь, насколько я понял, прямой как лом, интриги и прочей материи высшего света для него категория сродни поносу. Существует как явление, но от этого не менее противно намечущейся душе. Ладно, хрен бы с ним, мне все вжило. Теперь добыча с Римуса. Глава клана, как-никак, был. Рассекатель тьмы. Класс уникальный, модернизируемый. Уровень нулевой. 0 из 10 000. Теневой меч Бастард. Общая длина 1 метр 12 сантиметров. Длина клинка 0,96 метра. Позволяет наносить рубящие и колющие удары. Обладает повышенными проникающими способностями, позволяющими игнорировать большинство доспехов, если не имеется специальной магической защиты. Наносит дополнительный урон по теневым сущностям, некротическим и демоническим созданиям. При отсутствии прямого света параметры клинка удваиваются. При материализации в объективной реальности дает дополнительный бонус к характеристикам сила плюс 2, ловкость плюс 3, выносливость плюс 2, скорость плюс 1 и координация плюс 1. Данный артефакт не открывает отсутствующие характеристики, не влияет на совершенствование, не конфликтует с другими магическими приборами и объектами со сходными параметрами, их значения складываются. Атака плюс 450, свойства. Усиленный удар, стоимость 1500 ЕМЭ. Разрыв плоти, стоимость 1500 ЕМЭ. Разрыв теней, стоимость 1500 ЕМЭ. Разрыв некру, стоимость 1500 ЕМЭ. Прямой обоюдоострый меч вызывал восхищение завершенностью формы. Настоящий культурный эстетический шок. Это я удачно зашел. Да, понятно, что вкусовщина. Но мне никогда не нравились японские катаны, разного рода азиатские и тем более индийские образцы холодного оружия. Не знал, как объяснить, несерьезными они мне казались. Понятно, что за всю историю существования теми нашинковали не меньше людей, но... И тот же Низята показал и доказал на деле, что это не какая-то игрушка, а серьезный клинок. И все равно влюбился я именно в чудо сумрачного гения, вполне возможно, даже германского. Полупрозрачный шарик размером с теннисный внутри нет-нет и появлялся электрический разряд. Цепная молния, класс редкий, предназначена для поражения трех противников, находящихся не более чем 2 метрах друг от друга, на расстоянии от пользователя до 10 метров, один раз в 15 минут. Стоимость 12 000 ЕМЭ. Мощность удара распределяется при стандартных случаях следующим образом. Первый 50%, второй 30%, третий 20%. Если их врагов меньше, то электрический удар распределяется следующим образом. 70% мощности предназначается цели при наличии двух, то поровну. 30% пользователю. Внимание, будьте крайне осторожны. Да, злой артефакт, злющий. Хотя если защиту от магии прокачать, то... Вот черт его знает, что то. Но как последний шанс нанести противнику неприемлемый урон, а потом сдохнуть и самому подойдет. Я ведь мечтал еще всего лишь час назад о том, чтобы вообще всех обратить вместе с собой в пепел. И отсюда следовал следующий вывод. Гасить нужно сразу, быстро и четко любого, если не брать под ментальный контроль. Тот же паралич при наличии подобных артов далеко не спасательный круг. Активация возможна и не двигаясь, лишь силой мысли. И еще серых и черных нужно сразу избавлять от всех аккумуляторов и хранилищ магической энергии. Самостоятельно вряд ли ему удастся наколдовать подобное. Тоже вариант. Следующий предмет – инструктированная паутина величиной с пачку сигарет, в центре которой расположился белый, мерзкого вида паук, покрытый бледной слизью. Видимо, он и послужил причиной названия клана. Призрачный паук. Класс редкий. Один раз в 15 минут. Позволяет заключать жертву в кокон из нити белого паука. Одной из сильнейших теневых сущностей на расстоянии до 10 метров. Обездвиживает противника до стандартных суток. Помните, если будут перекрыты дыхательные пути, жертва умрет. Накладывает абсолютный паралич на 20 минут. Конечное время зависит от способности цели, ее характеристик и уровня защиты. В данный временной интервал не позволяет пользоваться артефактами и любыми магическими приборами. Стоимость – 10 тысяч ЕМЭ. Хорошая штука, очень хорошая. А еще следовал логический вывод, что харакири далеко не спасение от всего и вся. Вот такой дряни приложит, а потом минимум 20 минут с тобой можно делать все, что при маньячиной душе угодно. И уверен, за такое время тот же всех пугающий ледяной червь так жилы вытянет, потом соображать не сможешь. Ярость льда. Класс редкий. Формирует очень прочное ледяное лезвие, которое на огромной скорости поражает жертву. В месте попадания создается область сверхнизких температур. Базовые значения. Расстояние до 15 метров. Атака до 340. Возможен в 40% теневой эффект, игнорирование брони. Один раз в 5 минут, радиус поражения при контакте 0,2 метра. Однако при наличии магических способностей поражающие эффекты расстояния увеличиваются, а скорость формирования нового снаряда уменьшается, стоимость 5100 ЕМА. Выглядел артефакт как невзрачный белый шипастый шар размерами с голубиное яйцо. Киндер-сюрприз, мля, хорошая штука. Прозрачный кристалл с находящейся внутри непонятной дрянью, выглядящий как омерзительное насекомое, похожее на мокрицу, если ее скрестить с двухвосткой, и поставить на 8 высоких лап водомерки, а спину снабдить острым гребнем. Хозяин боли. Класс уникальный, одноразовый. Позволяет причинять жертве невообразимые страдания. Используется для проведения экспресс-допросов разумных, а также установления истины и очищения боли у жертв. Инквизиция. Однако следует помнить, если сила воли цели достигает предельных величин, например, специальными тренировками, которые практикуются кланом отринувших сущие, то возможно получение контроля над хозяином боли сторонним лицом. В результате призрачное существо может атаковать непосредственно владельца артефакта, со всеми вытекающими последствиями. Неприменим к иным. Для активации требуется тактильный контакт. Вот и наметился претендент на уничтожение в процессе расширения. Даже какую-то брезгливость к главному пауку ощутил, а еще к инквизиторам. Нам точно не по пути. По мне все просто, хочешь убить некую мерзость – убей, причинять просто так боли. Это очень и очень скользкая дорожка. И вопрос вопросов, чем тогда ты будешь отличаться от гадин? Цветом флага? Хотя можно просто запугивать окружающих, не применяя. Большинство все расскажет и так. С другой стороны, новая ипостась говорила, хочешь не замараться, оставаться чистеньким? Тогда вон, принимай предложение Ири, отказывайся от ученичества, а затем собирай корень выворотня и не жужжи. Последний артефакт из наследства паука. Опять призма кристаллов, который мельтешил какой-то полупрозрачный сгусток. Призрачная аура. Класс уникальный. Один раз в течение 3 часов... На 30 секунд вы можете становиться нематериальным в объективной реальности. Данное свойство сохраняется только у привязанных к вам предметов магического характера, а также артефактов и вещей, находящихся в внепространственном хранилище. При активации магической энергии сторонних источников не требуется. Вас невозможно уничтожить, нанести вам какие-то повреждения, но и вы не сможете влиять на любые процессы. Возможно только обычное перемещение в пространстве, бег, ходьба и так далее. Или телепортация различного рода. Зависит от характеристик и свойств используемых артефактов и магических предметов. Внимание! Данный аспект не распространяется на теневые сущности. Они способны наносить повреждения и в нематериальном воплощении. Вы – нет. Будьте внимательны и бдительны. И зачем нужен этот артефакт? Вот и если бы... Стоп! Совсем из ума выжил. Это просто отличный предмет. Например, свяжет меня или нападет какой-нибудь вражина сверхсильный. Раз и ушел. Освободился ли? Тот же Федор, когда в проволоке бил по площадям. Если бы я не пригнулся, хана настала бы. Еще вопрос, а Крио в таком состоянии воздействовала на меня или нет? Мельком посмотрел на кинжал. Уникальный магический предмет. Кинжал Лорд Тьмы. При нанесении удара, атака 500, подсаживает в тело жертву призрачного урдалака, который пожирает ее изнутри, вытягивает силы, крайне болезненный процесс, и часть их передает владельцу. Напрямую зависит от магических способностей и характеристики повелителя теней. Обладая дополнительными проникающими способностями, наибольший урон наносит разумным человеческим и демоническим созданиям. Зависит от совокупности характеристик последних, защиты и других параметров. Не действует на иных. При привязке открываются дополнительные свойства. Для данного процесса требуются характеристики «Повелитель теней». При отсутствии, но имея «Повелитель зверей», вероятность успешной привязки 72%. Магические способности, теневой взор, концентрация. Ах ты сучара, Римус! Но зато без исследования стала ясной часть имеющихся у трупа характеристик, которые можно было прокачать. Отлично, но все равно гаденыш. Практически все заточено на причинение страданий людям и нелюдям. На последних бы хрен с ним. Но ведь и гад, нет шарахнуть по мне льдом и в дамках. Нет, падла, решил еще и посмотреть на корчи ненавистного грязного. А я молодец, очистил Нене от больного на всю башку. Вообще, надо к этому поганому клану присмотреться, чем они занимались, чем жили. И это сделать придется в любом случае, потому что они не забудут ничего и попытаются отомстить за лучших людей в их рядах. Но в целом сделать наоборот их кормовой базой? Ага-ага, только после обретения сил. Да, врагов столько уже плюнуть некуда. Но бодрит, заставляет мозги работать в экстренном режиме. Теперь Арт и Лиса. Первый выглядел как модель крохотного скальпеля. Экзекутор. Класс редкий. Позволяет видеть болевые точки на теле жертв, разумных и неразумных, нанесение ударов по которым не приводит к летальному исходу. Данный артефакт синхронизируется с маг-интерфейсом, подстраивается под вид оружия, используемого владельцем. Стоимость 1 минута 250 ЕМА. Понятно, палаческая хрень. Хотя и в бою должен был помочь. Например, при захвате врага для допроса. Покажет, куда бить, чтобы жертва насладилась болевым шоком, а там брать ее тепленькой, как вариант. Поразился собственным мыслям. Все кровожадные, все затачивались только на бой, и больше ни на что другое. Многоразовый инъектор, размерами со спичечный коробок. Райские кущи. Класс уникальный. Очень дорогой и редкий артефакт. В большинстве поселений запрещен к использованию и хранению. Подлежит сдаче. Исключение составляют так называемые отстойники. Усиливает на порядке все позитивные эмоции и положительные чувства от употребления алкоголя, наркотиков, занятия сексом и других развлечений. Внимание! Привыкание в большинстве случаев происходит после первого применения, так как без райских кущ эмоции кажутся блеклыми и ненастоящими. В результате реципиент не может расслабиться обычными способами. При утере артефакта в 97% происходит полная или частичная деградация личности. Стоимость 1 час 1500 ЕМЭ. Расходы как на теневую стрелу. С этим ясно. Видимо, добыл где-то урод. Использовал в первый раз во время загула. И несмотря на приписку крайне дорогой, предпочел оставить у себя. Не смог отказаться. Подросшая интуиция сказала, что я прав. Еще раз улыбнулся, посмотрев на говорящее о многом физическое воплощение артефакта. Хорошо, хоть и не ложку в дымных разводах выбрали. Приоритет претендентов на процедуру расширения изменился. Плевать на стоимость, учитывая, что он запрещен. Отметут и все. Темный стандартный прозрачный кристалл, внутри которого из угла в угол сверху вниз перемещалось странное существо. Оно напоминало крота с очень длинным носом. Голограмма, а может и нет, была настолько детальной, что было видно даже шевелящиеся длинные усы вибрисы. Нюх Дитриха. Класс редкий. Один раз в 5 минут позволяет сканировать область в радиусе 30 метров, базовой, на наличие аномалий, полиартефактов, энергетических ловушек и другое. с указанием и нанесением их на миникарту. Качество и глубина анализа, а также дальность, зависит от характеристик восприятия, следопыт, теневой взор, сканер и других, направленных на наблюдательность. Кроме этого, при активации увеличивает их на 1. Стоимость 500 ЕМЭ. Фигурка, распластавшаяся в воздухе белки, величиной с мизинец. Летяга, класс простой, позволяет парить в воздухе один раз в 5 минут 15 секунд, благодаря создаваемой воздушной подушке, незримым крыльям. Незаменима при прыжках по крышам, деревьям и скальным образованиям. Стоимость 120 ЕМЭ. Паркурщик или продать не смог? А может, не успел? Скорее всего. Заодно осмотрел остальное оружие. Кинжал Петьки и катана с атакой на 90 на продажу. Еще у него под сумках оказалась аптечка с лечебной химией. Ее тоже барыгом, лишь два реаниматора забрала. И деньги 30 тысяч в картах по 10. Опять же, броню одногруппникам продам. Она была лучше моей кольчуги на 10 в каждом параметре. Арбалеты позволяли использовать магические болты, однако не привязывались к носителю. У дальнобойного атака на 200, у короткого на 250. Если первый позволял поражать цели на расстоянии до полукилометра, то второй был эффективен на дистанции в 150 метров. Перезарядка у обоих осуществлялась благодаря встроенному магическому конструкту. Провел пальцем по небольшой пиктограмме, тетива встала на упора, а там накладывая снаряд и вперед. В анатомические рукояти помещался обычный энергетический кристалл, малый позволял совершать 100 выстрелов. Это если у хозяина не имелось магических способностей и накопителей. В других случаях он мог работать напрямую. Стоило натяжение в таких случаях всего лишь 15 единиц. Даже задумался, а не оставить ли мне небольшой арбалет. Им куда как сподручнее в тесных помещениях орудовать, чем стрелять из лука. Ну а затем приставил за плечами чехол с луком и ниндзято, а еще при успешном расширении рассекатель хотел подвесить. Прикрыть все щитом с бандита, на поясе жало. Кинжал тоже решил себе оставить, учитывая приписку уникальной, и водрузить его на место палача. Да, еще зубы в нож. В подсумках Лиса нашлось 100 тысяч в картах, еще полторы у его подельника. 280, это без накопления на счету. Да я уже миллионер, но суки куда-то еще минимум 300 подевали. Ладно, дарённым лошадям в зубы не смотрят, еще и столько трофеев. Броня опять же с вьюжных, и стоило при таких раскладах лезть в проклятое городище. Даже усмехнулся. Если отказаться от ученичества и просто жить, то нет. Не нужно, а в противном случае необходимо. И в голове вновь метроном, грязный. Посмотрим, суки, плакать будете, расисты хреновы, а кладбище за плечами расти. Столько и всего требовалось, кроме обучения. Того же Ареса выкупить, сразу за дом внести всю сумму, плюс чистка и ремонт, строительство, обустройство. Тут только в копеечку влетало. Хотя с чисткой, может, и сам уже справлюсь. Посмотрим. И с трактирщиком хотелось поговорить по душам. Теперь можно из позиции силы. Решил так, если никакие гады не полезут, с целью за мой счет половить теневых зверюшек, заплачу вели, как договорились. Без лоха и жизни плоха. Но навсегда запомню. Однако, не дай бог, будут поползновения со стороны Блэкстоуна, разговор будет другой, и по его итогам вполне возможно стороны заемщика и кредитодателя поменяются, кардинально. Да и съезжать нужно из гостиницы, никакой там безопасности не имелось в принципе. В мою комнату ходили все как к себе домой, а оглядываться требовалось постоянно, и даже сканирование не провести невозбранно. Штраф, мать его. Чёртовы мысли. Итак, перейдем к процедуре расширения. Она меня усиливала, открывала новые возможности. Плевать, какой целью руководствовался товарищ Макс. Я собственным выживанием и усилением. Большой энергетический кристалл в моем случае уникальный, синемордово. Мне пигментации только к шрамам не хватало. Арт однозначно райские кущи. К черту его непомерную стоимость. Магической энергии хватало, оставалось открыть мистицизм. Несмотря на опасения и подспудные мысли про подлых гермафродитов, характеристика появилась штатно и... Внимание! Все необходимые предметы для использования расширителя находятся в зоне доступа. Помните о рисках. Исходя из анализа используемых предметов, наличие доступной магической энергии, вероятность успешного протекания процесса приближается к 100%. Хотите ли вы начать его? Да, нет. С нажатием «да» меня повело в сторону. Даже два неуклюжих шага сделал, ловя равновесие. Голова закружилась, мелькнула россыпь разноцветных искр и победная реляция. Внимание! Расширение произошло в штатном режиме. Доступно плюс 5 лотов под артефакты, плюс 5 привязок для предметов магического характера. Помните, через 8-40 часов, но не позднее, чем через 72, вы должны закрепить текущий прогресс. Используется большой энергетический кристалл. Помните, в течение 10 стандартных суток прогресс совершенствования магических способностей, а также характеристик, связанных напрямую или косвенно с ними, замедляется на 15%. И таймер появлялся, если навести на сообщение в истории. Слабости решил победить проверенным способом, пары глотков демонической крови. И оказался абсолютно прав, по венам как огонь жидкий пронесся. Возникло страшное желание не ограничиваться всего лишь капелькой влаги жизни, а еще пригубить. С трудом, приложив всю силу воли, завернул пробку на пластиковой бутылке. Так и наркоманам-вампирам стать в легкую. Если существам из иных планов бытия тоже сравнимый эффект дарило употребление уже человеческой крови и органов пищу, то понятно, почему они все сплошь людоеды. Но посмотрим, кто кого съест и выпьет, воцарившись на вершине пищевой цепочки. Сейчас казалось, что мы, а на деле... Хрен его знает. Я знал одно, лучше жрать демонические создания, чем давать им сожрать себя. Точка. Итак, доспех. Все в принципе, имелось, лишь провел корректировку, решив использовать химию от Никодема Мерлин-2 и артефакт Взор Рауза вместо представленной инквизитором химии. Остальное имелось в наличии. И черт бы с ней с одной ячейкой. Как пришла, так и уйдет в случае чего. И надо было сделать все быстро. Время ограничено до нельзя. Внимание! Все необходимые условия для привязки брони «Черный Скорпион» выполнены. Желаете ее произвести? Да. Через секунду я пожалел о решении. Меня выгнуло от боли. Из горла рвался хрип. Я не понял, как оказался на полу. А палаточная ткань упиралась в нос. Царапала его грубой тканью. Перед глазами все плыло. И из-за этого Марио проступала сирена тревоги, огненное мерцание. Внимание! Критическое повреждение энергетических и магических структур организма. Внимание! Прямая угроза жизни. Внимание! Внимание! В левом верхнем углу шкала, которая стремительно поползла вниз. Что делать? Эта одна часть мозга паниковала, может, и замерла в ступоре. Но спасибо СН, второй поток смог обуздать неслушающееся тело. Разум холодный, потянулся в подсумок. Эликсир Феди, аптечка же не сработала. Есть. А шкала из бледно-зеленого цвета окрасилась в оранжевый, миновав половину. Сука. Влил в глотку зелье. Опять дикая боль курочила зачем-то кости. Пыталась вырвать их из суставов. На несколько секунд потерял сознание. Когда очнулся, шкала продолжала мерцать красным, но ее стремительное падение замедлилось. Что делать? Что вколоть? И тут пришла будто извне четкая ясная мысль. Демоническая кровь. Только она. Возникла уверенность, сродни безумной, что только она поможет и обязательно прекратит этот ужас. С трудом свернул неподатливую пробку, которую отшвырнул куда-то в угол. Жидкость сейчас стала настоящей амброзией, напитком богов с Олимпа. Она будто возрождала меня. Я глотал ее, захлебываясь, та стекала по подбородку, лилась на грудь. Остановился только тогда, когда со звуком сминаемого пластика сосуд опустел. И успокаивающее мерцание. Внимание! Саморазрушение энергетического каркаса остановлено. Внимание! Начат процесс восстановления поврежденных каналов. Он будет завершен через 11 часов 59 минут 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. Ускорение возможно при наличии активного криополя интенсивностью более 100 эр в час. Постепенно с утихающим пульсом в ушах возвращался в сознание, точнее мог осмысливать происходящее. Хоть и накатывала безмерная усталость, открыл вторую бутылку с кровью, но она не помогла, видимо, лимит исчерпался, все, что мог организм, взяло. Больше всего сейчас хотелось завалиться на лежанку и поспать часов 20 кряду. Не время. И, приложив всю силу воли, отцепил флягу с бодренем. Сделал 3 больших глотка. Отлично. Вместе с энергией, словно волнами вкачиваемой вены, появились и мысли. Лучше бы я не думала. Буквально за несколько часов 2 раза поменять мнение о человеке с настороженного до вполне благожелательного, а сейчас и до ненависти дорос. Сука, Макс. И я такая же безумная. Теперь все стало очевидно. Это была очередная попытка избавиться от меня моими же руками. Рюкзак-приманка, он стал той самой последней каплей, которая переломила окончательно сознание и затмила критический взгляд. Ведь и хотел изначально с Федором посоветоваться. Именно продвинутый вещмешок пробудил дикое желание привязать к себе черного скорпиона любой ценой. И не обратил внимания на самочувствие, когда прокачал через себя 70 тысяч. Тут же 500 000. Еще хорошо его химию в связке не использовала, иначе, скорее всего, зажмурился бы уже. Вероятнее всего, такие объемы магической энергии при прохождении через любого носителя неволшебника не оставались безнаказанными, даже если использовался кристалл-накопитель. А у меня магические способности на нуле. Знал ли про это Северный? Уверен, да, как и про мое вранье, точнее, сиротский плач по загубленному демонам рюкзаку, цену на который безбожно увеличил, как и свойство добавил. Тот воспользовался моментом, ведь умри я, кто мешал под шумок все вернуть обратно? Уверен, в этом было в 100% из 100. Вот только чего не учел злодей, наличие демонической крови, благодаря которой был прекращен деструктивный процесс, связанный с энергетическим каркасом и каналами. И подсказка, уверен, от учителя пришла вот так с большой буквы. Скорее, это и была та самая связь, из-за которой ничего скрыть ученику не удавалось. Интуиция выросла на 5%, надо же. Для чего такие фортили? Думаю, не ошибусь, если скажу, что главное, для кого разыгрывалось представление Федор. Идейные и деловые уроды его, исходя из разговора, очень и очень опасались. Учитывая же мою клятву, в душе не знал, что это за звери, с чем его едят, у меня ничего не отображалось, о которой вел речь Никодим, телодвижения заговорщиков могли стать достоянием огненного мага. И какой ведь гад продуманный этот Макс. Перед подельницей речь пламенную толкнул, дабы в случае чего она перед Федей покаялась, используя в качестве независимого судьи ЦК, мол, я за радикальные методы выступала, спасибо Северному образумил. Тот же стал бы разводить руками. Я, наоборот, от всей души хотел как лучше. Такие цацки Стафу подогнал. Что поделаешь, если он тебя не дождался и сам решил, даже не узнав ничего, осуществить привязку. Эх, такого перспективного боевого черного лишились, на ровном месте. Но ты знай, Родина его не забудет, и по видеозаписи противостояния не на жизнь, а на смерть с ведьмами будут воспитываться целые поколения инквизиторов, а суки должны гореть. Итоги. Взятки со всех гладки. Я не жилец, потому что тест Дарвина не прошел. Так? Интуиция снова выросла сразу на 7%, что косвенно подтвердило правоту моих мыслей. Хотя, черт его знает. Но если следовать логике, то верно. Интересно, знал ли Никодим про такое свойство и ограничение организма грязных? Отсюда следовало, или его тоже уберут, или они заодно. И если первый вариант, то... надо предупредить. И опять сверху процент совершенствования чуйки. Мельком взглянул и на то, что получилось в итоге. Броня «Черный скорпион». Класс уникальный. Уровень нулевой. Владелец, собиратель став 0 из 100 тысяч. Масса 7 килограммов. Защита. От физических атак плюс 350. От магических атак плюс 200. От некро плюс 275. От криополя плюс 250. От химического плюс 220. От пси-воздействий B+, только при наличии шлема. От сканирования до B++, включительно наличие шлема обязательно. От воздействия окружающей среды, холод, жара и так далее, плюс 150. Дополнительные возможности. Климат-контроль, переноска грузов, плюс 70 килограммов, 1 час 140 ЕМЭ. Рывок, возможность 150% усиления всех параметров физического характера один раз в 10 минут на 30 секунд. 5 ЕМЭ. Маскировочный режим, пассивный активный отключен. Позволяет становиться менее заметным для окружающих, в активной фазе оставаться невидимым для приборов, разумных и неразумных существ, зависит от их характеристик, направленных на наблюдательность. Маскарад, создает иллюзию класса A, таким образом окружающим кажется, что вместо черного скорпиона используется другая защитная повседневная одежда. Внимание, если вы не отключили в настройках отображение класса вашей брони, стороннему наблюдателю будут демонстрироваться ваши реальные параметры. На данном этапе доступна маскировка под «Кольчуга» от 1 до 8 модификации, «Проклятый легион», «Сталкер» от 1 до 3 модификации, «Повседневная одежда», «Классический костюм тройка», «Спортивный костюм», «Стужа 3». Возможно внедрение до 3 боевых магических конструктов, до уровня A включительно. На данном уровне модернизации возможна интеграция до 5 специализированных приборов и оборудования. Внедрение 3 артефактов до уникальных плюс включительно. Аккумулятор магической энергии 700 тысяч единиц. Очень-очень круто. Вот только за это я едва не отдал вновь жизни. Часть четвертая. Утро становилось томным. Я пришел на полчаса раньше срока в бар-столовую наливайку. Собственно, обычное летнее кафе. Сине-зеленый шатер из полиэстера, за которым находился навес для кухни. Внутри пластиковые столы на четверых соседствовали с двумя длинными деревянными на пару десятков персон. Итого, примерно сотни, а то и полторы, могли невозбранно питаться или отдыхать одновременно. Это говорило, что далеко не только на нашу группу рассчитано заведение. Было довольно прохладно, хотя в доспехе погодные изменения практически не ощущались. Но пар перестал идти изо рта только сейчас, когда окончательно расползлись тучи на небе, и воцарилось яркое, явно осеннее солнце. Я уселся в углу спиной к стене, чтобы контролировать вход. Действовал неосознанно. Другие места полупустого кафе на интуитивном уровне показались неуютными. Заказал черный чай и бутерброды с колбасой из черного рогача и сыром. Серьезный обед ожидался минут через 20, пока я доготовилась, как сообщила официантка Элине, улыбчивая со спортивной фигурой невысокая темноволосая девушка. Отметил огромные зеленые глаза под опахалами ресниц и явно не избежавшие косметического вмешательства пухлые губы. В ответ приветственно махнул Зюгерману, явившемуся на огонек с половиной его команды. Скорее всего, их лагерь уже разбили представители рая Сталкера, поэтому те тоже решили совершить променад. Те заняли столик в противоположном углу. И буквально через минуту после того, как я перекусил, нарисовались Ирия и Алиэли. Первая кивнула, ответил таким же жестом. Вторая вроде бы как не заметила. Ну-ну. Уверен, что не просто так сюда заглянули. Расположились в трех столах от моего, поэтому, не вставая с места, я смог послушать беседу, пусть и не всю. Сходил за пепельницей и большой кружкой ароматного кофе, от которого поднимался пар. Закурил и делал вид, что сосредоточен только на сигарете и напитке. Прислушался. «Запомни, если ты еще раз посмеешь на меня повысить голос, я тебе просто отрежу голову, так и знай. И мне плевать, кто и зачем тебя поставил сюда. Еще и каким-то начальником невнятным. Твоему Максу уже ногу за пинок сломала. Плюс он мне теперь должен. Мне плевать на ваши нервишки, суки. Командир же». Столько презрительности и язвительности было в голосе Ирии, когда она произнесла последнее слово. Что даже мне становилось понятно. Уважение к собеседнице у нее 0,0, если не в минуса ушло. «Такого я не потерплю. Один раз тебе скидку сделала на незнание реалий. Больше не жди, как и твой фраер. Ты, не зная, чем заслужила свое место, тем более здесь и сейчас, но никогда не забывайте, уроды, что я столько крови пролила ради своего, и еще пролью, ничего меня не остановит. Ирия, заткнись. Одни проблемы от таких, как ты, интриганок, сотворили дерьмо. Я говорила, что не надо ребенку в мою сотню ставить. Говорила? Вот, получите и распишитесь, идиоты». Назидательно протянула та. «Вы же руководствовались какими-то своими далекими от реальности выкладками, не видя дальше своего носа, не понимая ничего. Аналитики хреновы. А результат крайне-крайне неприятный. Для всех. Вас. Не для меня. Я в ваши игры не играю. Я не хочу о них ничего знать. Меня касается только моя центурия и моя жизнь. Вас из этого списка ничего. Теперь я опять вновь должна договариваться, иначе смысла моего присутствия здесь не вижу. И лучше, учитывая твое шовинистское отношение к мужчинам, а также сродни расисткам и к черным, оставь именно из таких, в разговор не вмешивайся. Или погуляй, подруга, где-нибудь подальше, когда люди разговаривать будут. Я сама буду вести переговоры». Голос прозвучал резко, обрывающе. Впрочем, Алиэль не стала перерекаться и сыпать в ответ оскорблениями. Видимо, понимала, что где-то перегнула палку. В результате конфликта мог перейти на другие высоты или глубины. «Макс четко все сказала. И выдал ЦУ, если не...» — оборвала она фразу. «Что «не»?» — спросила зло Ирия. «Тебе это знать не нужно», — веско заявила та, добавила с улыбочкой. «Ведь ты в наши игры не играешь. Так вот, сейчас буду говорить я. Строй глазки, мило улыбайся. Ты здесь не нужна, присутствуешь лишь для интерьера. Северный сказал, став неровно к тебе дышит. Ну и ты к нему тоже». тоже не упустила шанса. Язвительности столько, можно задохнуться от этого смрада изо рта. Еще и знакомы с ним с первого дня. И связь у вас какая-то любовная, хоть и путечки. Вот для этого и нужна ты, хотя я могла бы обойтись и без подобной помощи. С каким-то грязным договориться. Легко. А ты навоображала себе, красавица-переговорщик. Яда-то, яда. Вот ведь гиены злобные. Кроме как головы нечисти всякой рубить, ты ни на что не пригодна. И чувство настоящей аристократической интриги, свойственное только богеме, тебе недоступно. И никогда не будет. Твой потолок служит для похотливых скотов объектом для обожания. И лучше ты, родная, сиди и не дергайся, а то из центурионов могут снять. Влияния нам хватит, станешь десятницей, а то вовсе в рядовых опять ползать придется. Да мне плевать, я могу вообще уйти из сестер. Место себе всегда найду, учитывая опыт в очереди выстроиться. Да и в свободных, в отличие от тебя, не пропаду. Бригаду свою сколочу не хуже, чем у волков, ясно? Сама строй глазки, а у меня дела. Прорывисто встала моя подруга. Да, вот и принес свои плоды цирк с пощечинами и прочей ерундой, разыгранный перед Максом, Федором и прочей ко. Подруга дней моих суровых. Тебе уже плевать на Амину? Это ведь по ней ударит в первую очередь. Зашла, похоже, с козырей Алиэли, чуть подавшись вперед. Пусть и не по тебе, но так по ней врежет. Прощай, молодость, здравствуй, штрафные батальоны, а не коррекция. А замолчать — все в твоих, именно в твоих интересах, не дать вырваться этой информации наружу, не позволить породить слухи, которые привлекут заинтересованных лиц. Те во всем разберутся, возьмут за жопу твоего бультерьера, и все, потому что люди будут все как один из СБ. И не только клана, где у тебя есть подвязки, но и из СЦК. «Сука!» — выдохнула Ирия, явно нехотя останавливаясь. «Надо же, какие страсти-мордасти! Интересно другое. Мимика девочек говорила любому посетителю наливайку, что они готовы друг другу в объятия броситься, облобызать, обслюнявить. Благожелательные добрые улыбки, чуть не восхищение и обожание в сапфировых глазках. Милейшие подруги на выпасе, змеи подколодные. И почему эта Амина так важна для Ирии? Вроде бы Вилли говорила, что та не поклонится розовой любви, или ей все возрасты покорны. А может, соврал толстый гад? Странно это все. И что еще за переговоры? Вычленил и другое. Макс выдал ЦУ, если не... Значит, не произошло? Или произошло? Оборвала, тварь, фразу. Не сказать все четко по существу. Действительно, сука. Но получалось, что Ирия не из рядов деловых. Неожиданно понял, что обрадовался данному факту. Все же, если не врать самому себе, нравилась девушка мне чем-то. Бабы у тебя давно не было, вот чем. Всю Юля, Юленьки верность зачем-то по-рыцарски хранил. Это внутренний циник вмешался. Интуиция опять отозвалась, еще 0,5% капнула. Отличная вещь, только скоро она в потолок упрется. И тогда опять или повышать, где брать кристаллы с такой нужной характеристикой, я не знала. Или гадать на кофейной гуще. Но главный вывод последовал. Не привыкать и тоже проверять все и вся, а не верить безоговорочно, как в непреложную истину в подобные кульбиты. Потому что такие неясные материи, которые не пощупаешь, не давали банального понимания, как оно все работало. Даже на уровне сопливого детства. Ток течет из розетки. Ладно, посмотрим на дальнейшее развитие событий. Опять подкурил уже автоматически от огонька на указательном пальце. Сразу пришла мысль. Плохая идея. Не нужно демонстрировать фокусы всем окружающим. Хотя... Любой более или менее сведущий по тому же искателю вычислит все характеристики на раз. Большинство из них. Но, с другой стороны, подобный исследовательский комплекс теперь редкость, а широкая общественность быстро забывает все. Подобное заклинание могло помочь не только в бытовом плане, а, например, если свяжут, веревки пережечь по-тихому. Да много чего, врагу в глаз откнуть, применение масса. Тем временем товарки поднялись из-за стола уже вместе и, покачивая призывно бедрами, направились прямо ко мне. Что же, дозрели. Будем слушать, думать и пытаться понять, что еще можно выкружить для себя. Раздоговариваться пришли. Я, как Россия в моей реальности, всегда открыт для диалога. «Я думала, ты уже в новой броне щеголяешь». Первая хитрая фраза пепельноволосой. «А улыбочка-то лиса Алиса». Понятно, если все верно, то под многозначительным «мне» подразумевалась моя смерть. Если не сдох, скорее всего, именно по этой причине еще не отняли тогда шокиды. Их лучше по-тихому с трупа снимать, не привлекая лишнего внимания. Да, скорее всего, Никодима тоже в расход пустят. А вот подобного допускать нельзя. Пока нет поблизости Фёдора, единственный человек, которому можно доверять с натяжкой, именно наставник. Да, задача. Интуиция выросла. Посмотрел ведь в настройку свободного доступа сразу всех лиц, вхожих по умолчанию под защитный купол моего полевого лагеря. Макс Северный, Алиэль Нэнни, Никодим Дарц, Джим Льюис, хозяин сталкерского бардака, и я. Полномочий хватило вычеркнуть и двух первых фигурантов. Наставника и торговца не получалось. Отказано в доступе. Он может быть получен только после покупки данного устройства, сообщила маги. Пока не решила, стоит ли оно того. Легко соврал с невозмутимым лицом. Отлично работал маскарад. На мне сейчас отображалась все та же старая кольчуга, и рюкзак террор лежал на пластиковом стуле рядом. Его решил не привязывать до того момента, пока не восстановится энергетический каркас. Как не хотелось обзавестись внепространственным хранилищем, но здравый смысл возобладал. Все же речь шла о прокачке через себя 100 тысяч единиц магической энергии за один заход. И к нему следовало подготовиться, пусть уже был уверен, что ничего страшного не случится. Но все равно, хватит таскать тигров за усы, демоническую кровь еще необходимо держать под рукой. Конечно, лучше бы дождаться Фёдора, но будем посмотреть, обстановка сложная, постоянно меняется. Еще не определился до конца, какую из них стоит использовать, а какую и продать. У каждой свои плюсы и минусы, продолжал врать вдохновенно. Вот сегодня схожу на первый выход в проклятое городище, а там определюсь, но, скорее всего, воспользуюсь поцелуем в юге. Приглянулась она мне, и для привязки практически ничего не требуется. Никаких санкций в виде исчезающего слота под артефакты не предусмотрено. «Отличная вещь, везет вам», — ткнул пальцем в их доспехи. Девка только глазами захлопала. Да, ресницы они наращивали безбожно, мохнатые и длинные. Коровы обзавидовались бы, но тем они нужны для дела, мух от глаз отгонять и слепней. Здесь же собственных тараканов. «Поцелуй в юге носить не стоит», — вмешалась в разговор Ири. Голос вполне спокойный, даже чуть усталый, но терпелась беднявка. «Поверь мне, иначе у тебя возникнет множество проблем с нашим личным составом, так как броня в первую очередь служит доказательством боевых и прочих заслуг перед сестрами. Для них и разработана, о чем есть строка в описании. Сам видишь, каких только образцов на рынке не имеется, но подобные нашим никто не использует. И так можно говорить про всю линейку. Чревато. Кто находит, сдает нам же за вознаграждение». «К тому же ты не сможешь в нее встроить тот же рюкзак», кивнула Алиэль на стул, усаживаясь напротив меня. Рядом с ней опустилась Ирия. «У меня есть предложение гораздо лучше. Выкупаю ее у тебя здесь и сейчас. Даю 450 тысяч. Хоть на карту, хоть на счет. Плюс 50 за артефакты шокет. Остальное не интересует». «Да, отличный переговорщик». Едва не улыбнулся. Опять в голове поговорка: «Без лоха и жизни плоха». «Нет», — ответил просто, ясно и четко. «Не интересует». «Подумай сам, вряд ли тебе кто-то даст подобную цену», — категорично заявила та. «А так ты на ровном месте ловишь много-много марок. Можно в грезах с лучшими девочками пару месяцев провести», — последняя произнесла с плохо скрываемым презрением. «Точно переговорщик от Бога». «Что-то ровное место грозило мне страшной смертью от пыток, не так ли? Я ваших воспитанников перевоспитал. Мне за такое еще и премия положена, о которой все забыли». Та возмущенно попыталась открыть рот, но я не дала. «Далее, я уверен, биржевой клановый рейтинг мне позволяет обращаться к аукциону, что когда прибуду в Нор-Сити и выставлю доспех даже за 4 миллиона, конечная цена будет 6. А если я еще раз услышу подобное щедрое предложение, цена для вас вырастет на 30% сверху. И за каждую попытку сбить буду повышать на 5. Я сказала: «Альфред, плохо-плохо ты на меня влияешь. Что ты хочешь?» Это вмешалась Ирия, заткнув подружку жестом, поднимая ладонь вверх. «Итак, имеем броню поцелуй в юге 2. 5 миллионов». Начал перечислять, но тут же был перебит возмущенным слитным. «Но...» «Не перебивайте. Уже я остановил девушек. Далее, два конкретных артефакта, которые бы мне помогли выносить даже низших демонов и прочую дрянь. По 500 за штуку. Теперь что требуется мне? Дополнительные модули для искателя. Они у вас, если есть, то лежат мертвым грузом. Сапоги такие же, как рюкзак террор. Тогда я сразу привяжу к себе скорпиона. И не буду сожалеть о потерянных возможностях. Артефакты боевые, как и направленные на повышение наблюдательности, сканирование и всего связанного с этим, а также на скрытность, невидимость. Но приоритет сопротивления криво. Вам подобные не нужны вообще никак, вы же чистые. Такие же характеристики, редкие и уникальные. Кроме этого, интересуют слепки для ученического браслета. Ткнул пальцем в прибор я. В частности, различного рода мастеров боевых искусств. Ножи мечемашества и боевой акробатики. Взлом замков, в том числе магических. Обезвреживание ловушек и так далее. Все, что связано с поиском ценностей в экстерналке и локах. И выживанием там же. Но слепки должны быть настоящих, повторяю, настоящих мастеров, профессионалов своего дела. Круг интересов я очертил. Думайте, формируйте список. Поменяем шило на мыло, без вопросов. Но предупреждаю, цены должны быть такими же, как в Норд-Сити. Иначе сделка либо не состоится, либо я подниму стоимость брони и шокида на соответствующую сумму. Ответ будет либо симметричным, либо асимметричным. Времени у вас до конца моей смены. А доставка всего, что я укажу, до начала завтрашней. Лучшего предложения не будет, это мои законные трофеи. И кроме этого, вам еще навстречу пошел, приняв предложение Макса Северного. В случае, если я начну языком чесать, полетят ваши головы, а не моя. Мне положена будет премия, и нехилая. Помогаю, опять же, вам и сейчас. Точка. На несколько секунд Алиэль задумалась. Вся как-то напружинилась, напомнила мне кошку, приготовившуюся к прыжку. Хвоста только не хватало, чтобы нервно им бить. А так не дать не взять картина Нерепина, киса и мышонок. «Ты точно привяжешь скорпиона, а не поцелуй? Не обманешь? Скажешь одно, а потом нашу броню нацепишь? При отвязке же она, пока жив носитель, уничтожается в большинстве случаев», уточнила та, поясняя причину беспокойства. «Если сапоги найдете, 100% буду пользоваться продукцией именно призрачного легиона. Без обуви это фикса. И все будет зависеть от списка, там даже могу через ЦК клятву провести. И да, обещаю, до сегодняшнего вечера не привязывать ваш доспех. Дальше будет зависеть от вас». Патетически развел руками. «Договорились», — ожидаемо легко согласилась девушка, что сразу подтвердило все мои подозрения. «Не торгуются обычно только с покойниками, тем более не в магазине». «Жди меня вечером, или вон через твою подругу передадим», — с победной ухмылкой заявила. «Ирия, ты идешь?» — обратилась недовольно к спутнице, поднимаясь со стула. «Нет, кофе выпью, со Стафом поговорю», ответила та таким тоном, что подруга чуть не фыркнула, но ничего не сказала. «Тоже понятно. Раздражение предназначалось именно ей, а не мне, потому что ощутила, а Лиэль осталась очень довольной, и это ясно». «Отлично. Маскарад, я тебя люблю. Враги снова сделают предложение, чтобы меня не терзали смутные сомнения, привязывать к себе скорпиона или нет, и оставалось и жгло лишь однозначное «да». И после гибели мерзкого грязного все непосильно отданное вернется обратно жулью. Ну-ну, надежды юноши питали. Дождавшись, пока вздорная баба покинет помещение, Ирия заявила. «Став, нам нужно поговорить. Серьезно поговорить». Сделала она упор на слове «серьезно». «О чем это?» Сейчас не нужно было разыгрывать изумление. «Я действительно гадала. В первую очередь я хотела перед тобой извиниться». Отчего-то, уперев взгляд в стол, тихо произнесла она. «Все понимаю, но Амина моя дочь». И посмотрела прямо мне в глаза. «Да, она моя дочь». «Что? Если меня хотели ошеломить и удивить, то девушка достигла результата. Попала в яблочко, ей максимум на вид лет 25, не больше. Ее влюбленной подружке 20 или около того». «Ты в 5 лет родила?» «Я гораздо старше, чем выгляжу. Только на Нинее провела чуть больше 20 земных лет. На момент переноса мне было 28. Через 2 года встретила человека, которого полюбила. От него забеременела. Он погиб, когда была на 7-м месяце. Родилась Амина, чистая, магические способности A с плюсом. Согласно эдикту, таких детей необходимо отдавать на воспитание в клан. Конечно, никто не принуждает особо. Но их воспитывают по-другому, с самых яслей. Лучшие наставники, лучшие учителя. И у них есть и будущее. Они могут подняться на такие высоты, на каких мы никогда не окажемся. Гипотетическая гибель родителей никак не влияет на данный процесс. Если же ты или вы самостоятельно решила, или решили воспитывать свое чадо, то при смерти родителей он оказывается в детдоме. Возможности там стать большим человеком гораздо меньше, на порядке. Одно из главных условий бастиона, что никогда ребенок не должен узнать, кто является его матерью или отцом. То есть они полностью переходят в категорию «дети клана». Конечно, за судьбой Амины я следила, но издалека сердцу не прикажешь. Макс поспособствовал, не пойми с чего, но её не так давно для прохождения практики, закрепления наработанного материала, направили в мою центурию. Не знаю, может, к ней относилась и лучше, чем к остальным девочкам. Но она неправильно истолковала их свои чувства и мои. Думала, это любовь. Да, это любовь, только матери к дочери и дочери к матери. У нас половина состава отъявленной лесбиянки. Она же дружила с мальчиками. К своему полу никакого интереса не проявляла. И тут я, и она. С результатами ты познакомился сама. Зачем ты мне это рассказываешь? Мне безразлично. Могу сказать за то, что планировала сделать твоя дочка или не твоя. Её нужно убивать. И самой выворачивать наружу матку, вспарывая живот. Собеседница зло засопела при этих словах. Я бы понял ещё как-то, если бы милая дочь просто желала к праотцам отправить. Но она же хотела издеваться. «Неплохое закрепление пройденного материала?» Процитировал, проснулась злоба. «Творят сначала, чего не ведают, как те безумцы, а затем страдают окружающие. Проведут дополнительную коррекцию. Мозги на место встанут, обещаю. Она сама сожалеет о совершённом. И, на мой взгляд, это ещё и плохое влияние Мэна отразилось во время эмоционального срыва. Она ведь маленькая, ей 18 только будет. Пожалуйста, не убивай её. Прошу, и буду тебе должна». «Даже так? Трёх человек замочили по приказу Амины. Ещё трое чудом спаслись. Никодим, сама Ирия и я. Дурное влияние оно такое, но пока решил не обострять. Ещё и с этой стороны, если ждать привета, то можно и не вывести. Тут у мамочки, похоже, ещё и чувство вины, чтобы победить которое она будет готова идти на всё. На поролом, невзирая ни на что. На самоубийственную атаку готова в том числе. А могла Ирия очень многое. Максу ногу сломала. И прощения просить не привыкла, тем более по социальному статусу я её ниже намного. Да и жалко её от чего-то стало. Представилась на несколько секунд. Каково ей? Взрастили дочь непонятно как, а по её мысли превратили в безумную дуру. Или она так не думала? Свой ребёнок всегда прав? Хорошо, но пусть в поле моего зрения не показывается. Я ей не папа, чтобы всё прощать. Сделаем вид, будто ничего не было. Но помни, я ничего не забываю, поэтому... «Нет, а вряд ли ты её встретишь, если специально искать не будешь». «Ну, я пошла?» — спросила Ирия. «Хорошо, только ответь на один вопрос. Они что, меня резали без сознания?» Меня волновал этот вопрос гораздо больше, нежели непростые отношения с племенным молодым и незнакомым. Для понимания ткнул в рубец на правой щеке. «Это кадет, тот ещё садист был», — не задумавшись, ответила та. «Хотел в гармонии привести, справа и слева». Назвал тебя брутальным красавчиком, которому ещё пару штрихов надо добавить. Ну и пинал тебя в бессознательном состоянии. Ломал ребра тоже он. Думал, лёгкие тебе проткнут. Прыгал на голову двумя ногами. Резвился. «Ясно», — кивнул я и добавил. «Пока», — прежде чем уйти, она сообщила. «Предложение о том, чтобы переждать бурю в безопасном месте, до сих пор в силе. Буду ждать ответ, но после этого рейда ты его должен дать, однозначный». Хотел было заявить, мол, уже ответила, но не стала. К чему? Договорились о сроках, вот их и дождёмся. Кто знает, что может поменяться практически за земную неделю. Вновь оценил собственные боевые возможности. Интегрировать я пока не стал ни одного артефакта, тоже требовалась магическая энергия. На первый 50 тысяч, второй 100 тысяч и третий 150. Перебирал долго. Рядил и так, и эдак. Свободными оставались всего 4 ячейки. Хотелось же всё и сразу. Но в конце концов остановился на цепной молнии. Мало ли вдруг нападут скопом, тогда всех можно будет удивить. Рассекатель тьмы требовался только для повышения характеристик. Его безножим при помощи старых креплений для рюкзака, провозившись минут 15, смог закрепить за спину. Ярость и льда — возможность быстро уничтожить одного противника. И призрачная аура позволяла в случае чего, если совсем станет жарко, сбежать. Свободные слоты кончились, и решил, что пока хватит маскировочных свойств и непосредственно брони. Она ведь и для продвинутых диверсантов, поэтому пока о хамелеоне и ауре не думал, точнее гнал подобные мысли, вспоминая поговорку про бабушку и мужские причиндалы. Решил дождаться таки Фёдора, чтобы посоветоваться о внедрении артефактов и магических устройств, приборов и вещей, если не случится ничего экстраординарного. В противном случае придётся действовать по обстоятельствам. Но приблизительно план уже сложился. В первую очередь, интегрирую в броню пояса 7 призрачных черепов, при условии, что свойства и возможность модернизации останутся неизменными, затем жало. Броня называлась «Чёрный скорпион». Вот и будет неожиданный ледяной укол шипома, а также, если получится, то и искатели. Заказал себе обед или поздний завтрак, а может быть и ужин, со сменой локации, соответственно, и времени, понять, пока не войдёшь в какой-то один ритм, было невозможно. Так, в Норд-Сити сейчас была поздняя ночь, в экстерналке разгар дня, а в проклятом городище утро. Ещё, если принимать во внимание обучающий браслет, где я провёл часов 7 или 10 вместе со сном, то голова шла кругом. Сварили щи, зажарился местный хрюн, а ещё приготовились отбивные из местного же оленя. Всего и побольше, а так изумлялся. Природа вокруг буйствовала, несмотря на то, что практически не обращал внимания на окружающее. Заметил и огромного зайца, стаю птиц, похожих на уток, да и рыбины из реки постоянно выпрыгивали. Огромные заразы, плескались куда тем моржам. Сразу рука к снастям потянулась, но отбросил эту мысль. Если только после смены, хотя и там отдохнуть вряд ли получилось бы. Необходимо найти точки сопряжения, затем стационарные. Наловить теневое зверьё, в общем, расслабляться было рано. Я только приступил к еде, как появился Никодим. Да, смотрелся он внушительно, собственные слова про броню не забыл. Абсолютно чёрный, даже антрацитово-анатомически полный доспех, где наплечниками уступали оскаленные черепа явно хищных животных. За плечами огромный двуручный меч, клинок которого скрывался в ножнах под сюрко. На широком поясе слева висел длинный прямой кинжал с навершием в виде красного кристалла, огранённого в форме капли. Справа шипастая булава с вычурной костяной рукоятью. Её покрывала затейливая резьба. Не разобрал, руны это были или просто какие-то завитушки из народного творчества. Несколько подсумков, скорее всего, с магическими гранатами и лечебными эликсирами, может, и аптечка с инъекторами. Тот без слов уселся напротив, вдохнул шум на воздух. «Обожаю аромат мяса», — заявил довольно, а затем спросил. «Ты как?» «Да нормально». «Я тут что подумал. Давай повысим у команды шансы на выживание. Продадим тебе ненужную в рассрочку. Норма у всех детская, они в любом случае её сделают. Мы, считай, первопроходцы. А так, хотя бы один из них будет защищён. Ну и оружие до кучи. У тебя железо полно?» Последнее или спросил, или сказал утвердительно, в интонациях не разобрало. «Да, давай так и сделаем. Есть и две кольчуги, одна лучше в каждом параметре на 10, и тёмный легионер. Сёстринскую продавать не буду, а скорпиона решил привязать к себе. Конечно, если звёзды сойдутся. Но в любом случае один из этих доспехов использую для себя, пока не решила. Врать удавалось легко». «Действительно, железа, как ты сказал, полно. Вооружить можно всех, но некоторое специфическое». «Так, подожди», — заявил наставник. «У тебя магические способности сколько? Есть ли специальные арты, повышающие их?» «Нет, только твой Мерлин», — покачал головой отрицательно. «А характеристика на нуле». «Скорпиона тогда не привязывай». «И где ж ты раньше был, товарищ? Ведь это было понятно из контекста вопросов». «Там сразу 500 000 нужно зачерпнуть, поэтому способности надо разгонять хотя бы до 15. То по 5, как требуется для привязки, однозначный конец. Пробой энергетического каркаса. Фёдора жди, я с внешней энергией работать не умею, а средств таких в арсенале нет, можно в лавке глянуть. Но там цены бомбические, раз в 5 больше, чем в Норд-Сити, плюс на 10 увеличить магические способности. Стоит около 80 000 полновесных марок». «Ай да я, ай да сукин сын. Вот ещё один фактор в мою пользу сыграл. Я ведь кололся средством от Никодима, который повышало на 8 данный показатель, а не максовским всего лишь на 5. Хитрая ловушка, хитрая. Наставник тоже не видел мой реальный доспех, а раз так, то решил проверить следующую догадку. Кстати, а ту же отложенную смерть можно почувствовать? Как-то определить?» «Можно, например, у меня есть диагност. А к чему ты это?» «Видишь?» – ткнул пальцем свой шрам. «Эти мрази сотворили, когда я без сознания валялся. Ещё и ребра поломали. А ты сказал, фон такой отчётливый. Вот я и подумала, а не угостили ли они нас до кучи этой дрянью, дабы вообще не выжили при любом раскладе. Учитывая, что такими мощными средствами разбрасывались, как из лукошка сеяли. Неужели пары рун не нашлось?» «Ну, у тебя и паранойя». Присвистнул наигранно наставник, но, видимо, прибор свой запустил, потому что через минуту раздался трубный вопль. «Твою мать!» И дальше много-много мата. «Суки!» «Действительно, суки!»